12 ступенек в небо. На мой взгляд, семинар должен получиться практичен, несмотря на ваш статус семейный, наличие детей, отсутствие детей, возраст детей, перспективу их появления. Потому что мы все так или иначе сами дети тоже. У нас еще много есть проблем нерешенных, как у детей, у самих. Есть проблемы, поэтому мы не можем никак начать строить отношения. Об этом, я думаю, наглядно я вам как бы показал и доказал на прошлом семинаре, да, «12 чудес света», что многие проблемы, которые мы имеем в общении сейчас, они на самом деле в основе своей проблемы нашего детства. И приходится как бы довоспитывать себя, долюбливать себя, выращивать себя на протяжении всей жизни. Поэтому даже если вы считаете, что практичного применения в вашей жизни этот семинар не может иметь, потому что дети уже выросли, или их пока еще нет, или еще какая-то причина, то для самих себя, в отношении самих себя, я думаю, что он окажется очень полезен. То есть его детским семинаром назвать, в принципе, нельзя. Почему 12 ступенек в небо? Почему так этот семинар назван? Его подназвание, это «Отцы и дети», объявляется перемирие. Так принято, что существует вечная проблема, вечный конфликт «Отцы и дети». Этот век, в котором мы живем, согласно ведическому знанию, я об этом буду говорить больше, называется веком раздоров, то есть это его основная категория. Все вступают в конфликт с кем можно. Люди на религиозной основе, люди на возрастной основе, конфликты на половой основе, то есть женщины, мужчины, ноль понимания, дети, отцы, ноль понимания, мусульмане, христиане, все меньше и меньше понимания. То есть это природа времени, в которой мы живем. Но особенность этого времени состоит в том, что оно не так однозначно. То есть как бы здесь параллельно два сценария происходят. И поэтому новый вид, как бы, я бы не сказал противостояния, но новый вид выбора, как бы новый вид занятия какой-то альтернативы, новый вызов в том, чтобы занять определенную позицию, состоит в том, что одновременно в этот век, который мы живем, который веды называют железным веком, происходит два процесса одновременно. Очень противоречивых по своей природе. Один процесс неумолимой деградации. Второй процесс очень быстрого прогресса. То есть это одновременно происходит в одном месте. Здесь, вот на, условно скажем, в Риге, на Пилслаукумс. И в целом на этой планете, в этой вселенной. Веды говорят, что это достаточно напряженное и в то же время достаточно интересное время. Потому что деградация набирает обороты и в то же время открыта возможность к очень быстрому прогрессу. Поэтому все положение вещей во всех сферах практически человеческих отношений и в сферах общественной жизни, личной жизни, духовной жизни, эта дилемма находится именно так. То есть эта граница проходит именно так, вот в этом измерении. То есть как человек правильно оценил, насколько человек правильно оценил, он прогрессирует или он деградирует, какие возможности этого века каждый из нас использует. Дело в том, что в нем одна из напряженных, болезненных таких также характеристик этого века, железного века, и конкретно его этапа, на котором мы находимся, это очень маленький этап, очень маленький отрезок железного века. Сам железный век по определению вед длится 432 тысячи лет, из них 5 тысяч лет уже прошло, стало быть, впереди еще ого-го. Но мы находимся на этапе, когда открыто одно окошко для очень быстрого прогресса. Открыто окошко в 10 тысяч лет. И это окошко открылось 500 лет назад, когда начался внутри века деградации, внутри прямо, начался век неумолимого и очень быстрого прогресса. Причем они существуют параллельно, понимаете? Не так, что железный век отменили, теперь говорят, все, теперь все станут знающими, все будут в благости. Маленькая сложность состоит в том, что вам самим приходится делать выбор. За вас не сделают, никто не объявит, что «О, золотой век, пожалуйста, дамы и господа, поздравляем вас». Напряжение состоит в том, что перед каждым становится выбор. Эскалатор, двигающийся наверх или вниз. Бывает в больших универсамах, так, Стокман или Орига, да, то есть вы подходите, и два эскалатора движутся наверх или два вниз. Вам надо выбирать, в зависимости от того, куда вы хотите попасть. Оба эскалатора работают, причем один работает неумолимо, да, это деградация железного века калия, второй работает с огромной скоростью, так что даже запрыгнуть на него иногда бывает трудно. Но и движение по нему тоже очень быстрое, и удержаться трудно, то есть прогресс тоже очень быстрый. Почему я это говорю? Потому что на этой основе, хотят люди или нет, общество начинает разделяться, как бы оно потихоньку начинает разделяться. не на какие-то сословия или там политические убеждения, даже не конфессионально. Деградация затрагивает и институт церкви. Деградация в Кали-Югу превращает церковь в что-то, что очень отдалено от нее. В ведах древних, предсказательных ведах, называемых Бавишья Пурана, сказано, что век Кали – одно из предсказаний. В отношении детей предсказания такие, что их просто будут есть в силу недостатка пищи, их просто будут съедать, чтобы, как говорится, не было проблем. Если это вам кажется каким-то брахманическим преувеличением или какими-то пугалками, то загляните на сайты. Люди, которые заняты духовной практикой, люди, которые заняты вегетарианством, они эту тему обширно обсуждали. Это легализованное в Таиланде производство консервов, сделанных из органов тел детей, которые родились во время, то есть умерли во время рождения или были абортированы, в том числе детский мозг консервированный. То есть сайт, иллюстрации, эти фотографии обошли весь мир. То есть мои друзья показывали мне эти картинки, то есть в пищу употребляются дети, ну, пока еще как бы нерожденные, то есть, да? Как бы нерожденные, то есть они как бы не жили, никто их не убивал. А медицина использует также продукты многие, связанные с рождением детей, там, как бы под довольно такой обширной рекламой, как очень большое благо. То есть нельзя сказать, чтобы, хотя до фазы развитого кали-югизма еще далеко, мы только начально, первые только 5000 лет застали, вот сейчас из этого века деградации, да. Но если на первой его фазе уже первые признаки есть, пусть в отдельных странах, пусть как бы как исключение, да, но легализовано просто, это возможно. Около 50 таиландских долларов, или не помню, в какой-то валюте местной, стоит одна такая баночка. Цены были выставлены тоже в интернете, одна баночка мозгов нерожденного ребенка. То есть всякие такие вещи происходят странным образом, но в то же мы время видим, что в каких-то других сферах или районах, местах, городах люди собираются, чтобы изучать духовные знания, люди изучают принципы, ведические принципы построения отношений, ведические принципы брака, ведические принципы управления, ведические принципы жизни, образа жизни, здоровья. Плохо, если человек как бы находится в одной, только в одной из этих групп, ему кажется, что второй не существует, он ничего о нем не знает, поэтому любознательность в этом смысле очень хорошее качество. Вы здесь хотя бы кто-то, может быть, просто из любопытства, чтобы послушать что-то, что пополнило картину, может быть, вам кажется. Ну, вот еще одно мнение, да, то есть вот еще одно мнение. Вот люди и так думают, например, да. Но на самом деле это движение, это как бы такой, я не рискну сказать слово раскол, но деление людей, оно очень быстро наблюдается, очень как бы ускоренно, интенсивно происходит. И почему я об этом говорю? Не просто, чтобы вам такой какой-то обзор дать, как политический обозреватель, знаете ли, социолог. Мы говорить будем сейчас о детях, сейчас и последующие еще 12 лекций. И поэтому очень важно принять во внимание эту особенность времени, в котором мы живем, потому что этот раскол, это деление может произойти в семье. Два поколения, дети, например, и взрослые, да, их родители, могут сделать неодинаковый выбор. Причем дети делают этот выбор, уже рождаясь здесь. То есть, рождаясь здесь сейчас, многие дети уже сделали свой выбор к прогрессу, потому что говорится в ведах, что в этот век, в железный век, Кали-Югу, ну, который мы просто считаем, мы его называем просто 2006 год, и, ну, и год собаки, с Новым годом у вас, кстати. Ничего такого особенного. Мы как бы не встаем каждое утро и не говорим: «О, Кали-Юга, Кали-Юга», да. Есть люди, которые интересуются серьезным ведическим знанием, они любые неполадки в жизни, любые напряжения в отношениях, они вот такой комментарий дают. Говорят: ну, что вы хотите, Кали-Юга. А в принципе, это как бы не характерно для нас. Но тем не менее, этот раздел, как бы деление на две группы, оно не социальное, оно не конфессиональное, оно даже не политическое. Это просто выбор каждого человека внутри себя. И те дети, которые сюда приходят, они этот выбор часто делают еще до рождения. Веды говорят, что век, в котором мы живем, достаточно неприятное, мягко говоря. Время неприятное. То есть, если посмотреть новости, у меня есть книжка «Вредных советов» писателя одного, Григория Остера, для детей. И там совет дается, как угнать, детям дается совет, как угнать самолет. Это вредные советы. И там говорится: дайте пилотам почитать последние газеты, и они в страну любую вместе с вами улетят. Да, то есть отсюда в любую страну улетят. Дайте почитать им последние газеты. Поэтому признаков того, что есть деградация, мне не нужно этому лекцию посвящать. То есть людям, которые прожили, скажем, достаточно большой отрезок времени зрелым тем, кто из вас прожил, может, 40-60 лет, те, у кого есть дети, внуки, могут видеть эту разницу. Те нормы, которые были еще 20 лет назад, сейчас просто о них никто не вспоминает. Какие-то там этические нормы. Я помню, как такой один из примеров, когда мои одноклассницы, они наотрез отказывались курить прямо на улице. То есть вот просто идя по улице, да, это, ну, молодые девчонки, да. О том, чтобы женщина зрелых лет шла и курила по улице, это было просто вообще немыслимо, да. То есть женщина 40 лет там с сумкой шла и просто курила на ходу или на остановке, была невероятная картина. Сейчас это как бы даже смешно, если ты говоришь, что надо, чтобы покурить, надо пойти в парк. Мне объясняла моя одноклассница, что я не могу так курить, мне надо пойти в парк, я не могу, что же я буду на виду у всех людей, просто как я так могу. Как бы эти нормы все, они меняются ежедневно в связи с определенной пропагандой телевидения, там, кино и так далее. Поэтому я не хочу в ваших глазах выглядеть таким старым ворчуном, вспоминающим былые светлые времена. Не в этом дело. Дело в том, чтобы с одной стороны оценить, что как бы этот век – это, очевидно, не лужочек с цветочками. Поэтому родиться в него – это очень большой риск. И вы знаете. Многие прелести Кали-Юги мы застали уже, будучи зрелыми людьми. То есть до каких-то пор как-то мы были от них ограждены, защищены. Она прогрессирует, тем не менее. И мы столкнулись с ними, будучи зрелыми людьми. Там порнография, наркотики. И, в принципе, мы как бы не сильно так подвержены этому. То есть мы не кинулись сразу на все эти блага, правильно? Но представьте, рождается молодой человек, скажем, ребенок рождается и вырастает юноша. Сейчас те, кому по 15-16 лет, они в очень рискованном положении. Гораздо более рискованные, чем было у нас, да, потому что хоть какие-то, пусть искусственные рамки, там, политические, социальные, налагались на многие, то есть создавались моральные нормы определенные искусственно, ограничения на порнографию, на распространение наркотиков и так далее. Сейчас этого нет. И тем не менее, кто-то приходит сюда абсолютно добровольно. Веды говорят, что в этот век для того, чтобы родиться здесь, на уровне планет, которые веды называют средний уровень планет. То есть всего 14 уровней. Лекции доктора Тарсунова по астрологии и по строению тонкого тела. Кто этой темой интересуется, можете подробнее эту изучить ее. Он рассказывает подробно о том, каковы условия на этих 14 уровнях планет, какие тела у людей, какой уровень сознания у них и так далее. Мы относимся к среднему уровню планет. И это место уникально тем, что только отсюда человек может покинуть материальную сферу. Уникально это место, согласно ведам, в том, что только с Земли человек может... Потому что говорится, что только на средних планетах человек может создавать новую карму. Итак, новая карма, она на санскрите называется криаман-карма. То есть карма не та, которую мы пожинаем как плоды определенные обстоятельства или ситуации, а карма, которую мы заново делаем, заново. То есть менять свою судьбу реально. Судьба идет своим чередом, но для людей, рождающихся здесь, дается возможность делать какие-то действия, которые создают судьбу. Не просто пожинать ее, просто реагировать, понимаете, просто реагировать. Как этот мячик в игральном автомате, шарик такой, есть игральный автомат, его там две такие лопатки швыряют, и он там бьется об разные препятствия, да, набирая очки. Здесь мы думающие шарики, шарики, которые не катятся просто по наклону, да, обратно к пружинам этим автоматам. Мы выбираем сами траекторию. Можем выбирать, а можем игнорировать это. И вот эта способность выбирать, способность самому определять траекторию своего движения в определенной степени, называется криаман-карма. И криаман-карма есть только здесь, на средних планетах, оказывается. То есть свобода выбора вообще-то здесь только есть, в Риге. И сейчас здесь, в этом зале, она только есть. Не, я не говорю, что больше в Риге нигде нет. Здесь, в этом зале, она тоже есть. А больше во Вселенной нигде нет. Только на средних планетах есть свобода выбора. И то, она есть только для тех живых существ, которые имеют по природе свою свободу выбора, то есть человеческие живые существа. Веды говорят, что существует 8 миллионов форм жизни, не имеющих свободу выбора, 400 тысяч форм, имеющих свободу выбора. Причем, можете представить, эти 400 тысяч форм, диапазон их свободы выбора очень разный. Например, гренландское какое-нибудь племя, которое живет в Гренландии какой-нибудь, у этих людей есть 11 слов, которые обозначают разные виды снега. Снег свежевыпавший – одно слово, снег слегка подталый – другое, снег подтаивший и замерзший – с настом – третье слово. И так 11 вариантов снега. И ни одного слова, обозначающего Бог. Такого понятия просто нет вообще. Его просто нет. Поэтому ни о каком духовном прогрессе, ни о какой реализации, ни о каком самосознании, пока человек находится в тех условиях и говорит на этом языке, просто невозможно. Просто такого понятия нет вообще. Его надо или импортировать, или кому-то изобрести. Поэтому очень разные формы жизни. Вы не относитесь к тем формам жизни, которые, у которых 11 названий для снега есть. Стало быть, очень много совпадений. Совпало время, удивительное время, в которое повезло родиться нам. Совпала форма жизни, которая дает возможность использовать все блага этого времени. И единственное, что может не совпасть, человек может не оценить все преимущества своего положения, просто и все. В силу того, что он просто не знает. Он просто решил, что он родился, и до 5 лет думал, что его зовут «заткнись». Ну и все, вот это как бы ситуация положения вещей, может быть. Поэтому веды, они предупреждают, что если человек получил такой редкий шанс, он очень должен его тщательно, глубоко исследовать и использовать. И наше время тем и характерно, что люди вдруг начинают получать физическое знание. Вообще непонятно откуда. То есть, как бы не должно его было быть здесь вообще, понимаете? По всем параметрам Кали-Юги она отличается тем, что напрочно люди решены знания. Первое, как есть такая поговорка, когда Господь хочет наказать человека, он что делает? Лишает его разума. Но разум – это категория, которая связана с получением знания от других людей. Разум укрепляется таким образом. Поэтому, по сути, знание исчезает в обществе. Вместо него появляется какая-то просто ерунда, какая-то подделка. И люди даже не знают, они могут знать все, что есть выход из тела, что есть ДНЛО, что есть там Бермудский треугольник, что есть барабашки, что есть полтергейсты, есть кто угодно, они только могут не знать, что оказывается у них очень мало времени, что редкий шанс родиться в сознающей форме, с высоким сознанием в форме жизни, при этом застать такое блестящее время, как вот этап золотого такого окошка внутри Кали-Юги. Представьте себе, если вот окружность вот такого размера, да, это 432 тысячи лет. 10 тысяч лет – это какая, получается, часть от него, да? 1/40, да, наверное, грубо, да? 1/40. Значит, вот если я беру такой круг, рисую большой, 50, ну, такой, как окно, как иллюминатор, да? Это вся Кали-Юга. И 40, да, 1/40 – это 1 сантиметрик. 41 сантиметр. Вот такая вот дырочка. То есть в большой-большой Кали-Юге открывается маленькая-маленькая щелочка, лазейка. Да, для того, чтобы просто человек мог навсегда прекратить все приключения здесь, в этом материальном мире. Но людям это непонятно, честно. Они говорят, а зачем их прекращать? Нам интересно посмотреть, что дальше. С вами бывало такое? Вы смотрите, чувствуете, что фильм просто, но вот одна мысль только. Включили нечаянно телевизор, или он вас поймал, пока вы мимо проходили? Так бывает, телевизор ловит. Вы сели, смотрите и понимаете, полная чушь, бредятина, бредом вообще. И думаете, одна только мысль, вообще, кто сидел, сценарий писал и кто это все снимал? Вот посмотреть бы в глаза этому человеку, вот. Посмотреть бы его историю болезни, да, то есть как вот, какое у него детство-то было, такой фильм снять, да? Но уйти не можете, было такое, да? Понимаете, что вас просто дура, вам показывают ерунду, просто сжирают ваше время жизни, минута за минутой, а уйти не можете. Бывает такое? Сколько раз? Вот примерно то же самое Кали-Юга. Ну, понимаете, что нечего здесь ловить, как бы. Ну, ничего не произойдет. А нет, вот дай вот еще на другую работу устроюсь, или дай вот еще в интернете что-нибудь поищу, или дай-ка вот, может быть, объявление поставлю о замужестве еще раз на какой-нибудь сайт знакомства, или дай-ка вот квартиру другую все-таки, эту заложу в банк и новую куплю, а вдруг что-нибудь получится. Вот что, ну, не знаю сама чего. Знаю, что лизинг на 20 лет, а что получится, не знаю. Но дай попробую, вот просто так. И вы понимаете, что сценарий дурной совершенно, то есть как дурной сон, просто все происходит, но встать и выключить нет сил тоже. Нет сил. И часто нет сил, потому что у человека просто нет идеи, а что он будет, когда он выключит, что он будет делать. Правильно? Часто вы так сидите, такая усталость, да, как бы и дома никого, может быть, нет, или, ну, поговорить не с кем. И вы сидите просто, потому что не знаете, если я нажму, выключу сейчас, ну, а что дальше будет? Что буду делать? Поэтому веды, они дают знания о том, что делать в этот век, они дают. Когда есть возможность выключить телевизор, они сразу же дают ведическое знание, приходят сюда через людей, которые его распространяют, и людям дают понять, что, какая альтернатива этому дурному сумасшедшим сюжетам, бессмысленному фильму. Поэтому и складывается так, что часть людей, так и получается, часть людей, они понимают преимущество этого века, а часть людей считает, что он сам по себе неплох, что нечего особенно тут панику, да что, все не так плохо, нас и здесь неплохо кормят. Таите, да? Не знаем мы ни про какие-то. Настя здесь неплохо кормит. Что там вам рассказывайте про какие-то духовные сферы? Работа есть, вот за газ заплатила, все. Морозы пересидели, хорошо, да, нормально. Вот собаки встретили, в порядке. Но не все люди так думают, и получается часто, что те, кто думают не так, рождаются в вашей собственной семье. И вот вам как бы и проблема отцы и дети. Поэтому в этот век основная проблема кто? Основная проблема деления общества, всего населения, собственно, планеты, в том, что какой эскалатор выбрать, наверх или вниз. И существует три категории людей, то есть три как бы крупных лагеря. Первый – это те, кто преднамеренно выбирают вниз, это их право. Веды как бы не осуждают свободу выбора совершенно, это их право. Они получают за это свои бонусы, кстати говоря. Там есть свои преимущества на сегодняшний день. Есть те люди, которым труднее, которые выбирают движение вверх. Но есть люди, которые просто относятся к категории невинные. Они просто не знают ни об этом движении толком вниз. То есть они как бы живут просто простой жизнью, выполняют свои обязанности, как-то стараются. Стараются не высовываться, стараются сильно не умничать, стараются не причислять себя никаким движениям, конфессиям и сектам. В общем, стараются просто выжить между двумя лагерями. Но в том-то и дело, что с каждым днем это становится все труднее и труднее. И если даже к вам не придут, скажем, люди с журналами и начнут вам рассказывать о там новом какой-то новой эпохе или что-то, или люди с книгами в дом, то может прийти просто живое существо, просто приходит, как ваш ребенок или как ваш сын, дочь, внук, внучка, и все. И он просто говорит, я не принимаю это, я просто не принимаю этот абсурд. Я сюда сразу вам говорю, я пришел не за этим. Обо всех кошмарах, в которых вы живете, я знал заранее. Потому что говорится, что на высших планетах живые существа, они знают о том, в какой кошмар они попадут сюда, если они согласятся на рождение здесь. Они осведомлены об этом, они знают, на что они идут. Но что их здесь прельщает? Очень быстрая возможность прогрессировать. Продолжительность жизни здесь в сравнении с жизнью на высших планетах, среди божественных существ, по крайней мере, в 10 раз, как минимум в 10 раз. По сравнению с некоторыми областями еще больше. В 10 раз меньше, чем у нас. То есть у нас она меньше, чем у них. То есть там 10 наших лет, 1 год на высших планетах. Веды говорят, что можете точнее математику провести. В Ведах говорится, что полугодие у нас с Рождества, вот сейчас, да, Рождество было, до Лиго, да, до летнего солнцестояния, равно одному дню на высших планетах. Это один день. Они бодрствуют сейчас. Все жители высших планет бодрствуют. У них сейчас не совсем раннее утро, скоро завтрак. И после Лиго до Рождества это ночь на высших планетах. Поэтому посчитайте быстренько, если одни сутки у них длятся всего лишь, да, одни сутки, это наш год, то стало бы даже не один к десяти. Стало быть, прожить жизнь здесь, такую нормальную, статистически нормальную, 70 лет, нормально это? Многие не доживают до этого возраста даже. 70 лет, это равно чему на райских планетах? Посчитайте. 70, каждый год это одни сутки. Два месяца, да. 70 дней, 35, да, по 30. 2 месяца и 10 дней. На высших планетах живые существа знают, что такой кошмар, в который им придется погрузиться, его трудно представить в самом ужасном райском кошмаре ночном. Вот когда они полгода спят, от Лиго до Рождества, им снятся кошмары. Тоже долго снятся, получается. Так вот, в самых страшных снах они даже представить себе не могут, то, в чем мы живем. Но, тем не менее, когда речь заходит о том, чтобы родиться здесь, выстраивается очередь, говорится в Ведах. Да, высшие существа, они ломятся сюда. И часто пробиваются сюда со всеми своими мистическими способностями, со всеми своими реализованными знаниями, там, глубокими, с потрясающей памятью. Они утаскивают со своим тонким телом, утаскивают сюда все свои блага. Не все, как говорится. Знаете, когда народ эмигрирует или эвакуируется откуда-то, то люди схватывают самое дорогое, да? Там кольцо бабушки с бриллиантом, там еще графини бабушки оставшиеся, да, какую-то другую семейную ценность, паспорт там, что-нибудь, диплом свой профессора университета, да, человек возьмет, если будет эвакуироваться. Вот они так хватают самое ценное. И когда рождаются сюда, это ценное уже видно. Кто-то обладает мистическими способностями, кто-то обладает какой-то глубокой реализованностью, тягой к духовному. Кто-то еще какие-то проявляет необыкновенные, как веды говорят, ситхи. И тогда этих детей записывают какой-нибудь особенный список там. Да, индиго, да, вундеркинды, там, акселераты, неважно что. А особенность их состоит в том, что они поменяли высшее положение на довольно... То есть приехали сюда из очень благостных районов Вселенной. И бывает, когда во времена тоже больших переселений, войн или ссылок, да, в местах, где живут какие-нибудь одни дикие, полудикие племена, вдруг мы видим, селится аристократическая семья, да, особенно когда этапы ссылки, да, вдруг в Сибири появляется, да, женщина идет в валенках, видно, что она очень утонченная, из интеллигентной и утонченной семьи, да? Или, может быть, даже в ее там поколениях есть графы или князья. И мы видим, боже мой, что здесь это делает человек, да? Валенки какая-то, тут этот тулуп, это не тулуп, а фуфайка. Тяжелые работы, да, то есть такие катаклизмы политические. Но сейчас не политический катаклизм. Эти живые существа, будучи очень даже не приспособлены во многом к тому, чтобы находиться здесь, они приходят сюда только с одной идеей. За эти 70 дней для них, хотя здесь они их воспринимают как 70 лет, к сожалению, достигнуть пика духовного прогресса и навсегда прекратить кувыркание здесь, то есть вот этот круговорот рождения и смерти. Да. Поэтому большое вторжение сюда идет с высших планет. Но, между прочим, как бы жители низших планет, еще 7 уровней, они тоже не дремлят. Вы думаете, они дурачка валяют, да? Они говорят, нет, это наше время. Тут мы вам весь ваш 10... Они стараются завалить этот вход, точнее, выход в духовный мир. Да? Они говорят, это наше время, это время раздоров, нечего сюда приходить. Да? Мы здесь контролируем все, мы правим. Они стараются как бы доступы к этому... тайной двери 10 тысячам золотого века, 10 тысячам годам завалить, закрыть его. И часто получается, что две категории живых существ сталкиваются в одной семье, может быть такое. Но, как правило, сложнее, когда дети приходят с серьезными очень духовными дарами, так скажем, то есть с этой идеей прогрессировать духовно. Они только сюда и пришли. Они не пришли сюда поступать в Латвийский университет, поверьте. Они же не с ума сошли. Ну, представляете, человек на райских планетах, где температура 25 градусов круглый год, где люди ходить не умеют, они только танцуют. Там, если ты так пошел, то ты подумаешь, что у тебя церебральный паралич, может быть, или что-нибудь было в детстве. Там никто не говорит, просто вот запинаясь, подбирая слова, так как меня бы к логопеду отправили бы сразу после первой лекции. Там только стихами. Если ты рифму подобрать не можешь, значит, ты уже, ну, отсталый ребенок, как бы, если поэтический стих не можешь свою речь сложить всю, о чем бы ты ни говорил, даже если в Сберкассе ты платишь за Латтелеком, да, то есть должен стихами заплатить, говорить. Если не можешь, тогда ты болен, так? То есть идеальные условия, уровень развития самой цивилизации таков, что нет никакой цивилизации, есть гармония с природой просто и все. Полная гармония с природой, полная гармония. Не нужны какие-то технические там навороченные средства, да, где есть идеальные отношения между людьми, где есть очень высокий уровень отношений между женщинами и мужчинами. Ну, можете представить, если все мужчины говорят стихами там только, а женщины не ходят никогда, они все время танцуют. И мужчины тоже пританцовывают, так это, приплясывают. Изящно, как вот в оперу иногда мы ходим смотреть какое-нибудь представление, шоу, балет. И представьте, вдруг ради Латвийского университета, в который вы хотите отправить своего ребенка, мечтаете, он пришел сюда, да? Вот мечта. То есть в курточке мерзнуть на остановке в 35 градусов, чтобы поехать на лекции. Бред какой-то послушать, на самом деле. С точки зрения высших планет, это какая-то просто деградация. Это все равно, чтобы вы попали бы сейчас в университет по изготовлению камерных топоров. И вам бы объясняли, что вот кремень, он лучше, чем гранит, что палка привязывается вот так, что для привязывания палки лучше все-таки лиана, чем трава. И вот сидели, и профессора бы слушали так, ух ты, вот это да, знание, круто, да? Вот примерно так, сравнительно я просто говорю. Поэтому как может в голову такая прийти сумасшедшая идея, что живое существо, добровольно пришедшее с высших планет, хотя оно в этом не сознается, оно должно выдержать как бы все условия конспирации, да? Прикинуться ребенком, и оно должно прожить ребенком, это очень важный фактор, мы будем говорить об этом. Чтобы оно было, радовалось этими благами, которыми мы здесь живем, понимаете? Поступлением в университет или поездкой на заработки в Ирландию, или покупкой какого-то дома, то есть какой-то дом. То есть если бы вы видели, на чем эти люди перемещаются, то есть эти высшие живые существа на райских планетах, то любая последняя модель самой дорогой машины показалась бы просто консервной банкой. Они не делают транспортные средства из металла, они делают их из цветов. Об этом говорят веды, что на райских планетах такого абсурда нет, чтобы себе там в консервную банку вставлять какой-то двигатель, который дымит, отравляет все вокруг, сидеть там зажавшись, регулируя себе температуру. Кондиционер не нужен, кондиционер стоит вокруг. Температура 25 и всегда дует прохладный ветерок. Веды описывают, какие условия климата на высших планетах. 25 на Рижском взморье плюс 19, вода всегда, или 20, сколько хотите. И всегда прохладный ароматный ветерок. Ароматный, то есть он несет еще запахи, очаровательные запахи различных цветов, таких, которые нам здесь в ботаническом саду даже не снились. Это нормально, вот просто вот уличные условия любого города, любого места, где живут они. Поэтому не думайте, что сюда все приходят за теми же благами, которые нам считаются благами, да, то есть то, что мы принимаем как благо. И так получается, что внутри семьи складывается серьезный конфликт, потому что цели абсолютно разные. Почему они такие разные? Потому что в этот век возможности могут быть очень разные. Этот век, он ставит людей как бы перед выбором, вверх или вниз. Поэтому тот, кто понял, какие здесь, в чем преимущество этого века, он никогда не прелестится ничем другим. И те, кто не понял, они не будут обращать внимания на, ну что тут собираемся, желаем всем счастья, кому это надо, сентиментальные штучки, какие-то веды, кто их видел. То, наверное, для манипуляции массами написали какие-то брамины жадные просто, да? Чтобы собирать пожертвования. Человек выходит, говорит, а, ну и у вас тут то же самое, понятно. Все на той же волне, тоже пожертвования, десятину, ну ясно, все. Люди скептично относятся к этому, почему? Сделан выбор. Но преднамеренно или злонамеренных родителей в этот век очень мало. Точно так же, как и мало детей, которые приходят как разрушители, как этот антихристы. Таких детей мало. Поэтому я этот семинар назвал «12 ступенек в небо», и сегодняшняя лекция – это «Встречайте, дети с небес». Почему 12 ступенек в небо? Веды говорят, что ребенок является тем, кто способен помочь родителям, даже после их ухода, после смерти, достигнуть высших планет. То есть, если даже родители жили непонятно как, если даже их ценности, они не отдали ни одной вот из, не отдали ни одного клочка земли, как говорят, да, в боях, из своих ценностей, которые не сложились за жизнь. И всю жизнь спорили об этом с детьми, которые старались стремиться более к высокому знанию, больше к духовности. Тем не менее, ребенок может после даже ухода родителей из жизни, он может позаботиться о их дальнейшем процветании, их благоприятном рождении, достижении высших планет и даже достижении духовного мира, говорят веды. Оказывается, поэтому ребенка называют освобождающим, на санскрите его называют освобождающий от ада. Слово «ребенок», такого слова нет как такового. Ну, есть там малыш, такие приятные, ласковые слова. Но такой общий термин, определяющий ребенок, дети, это освобождающие из ада. То есть те, кто не дают родителям туда попасть. Даже если родители очень хотят туда попасть. Всю жизнь прилагали усилия к тому, чтобы туда попасть. Ребенок имеет такую силу, чтобы этому препятствовать. Поэтому эти ступеньки в небо – это наши отношения с детьми. Даже в таком, может быть, социальном или сентиментальном даже ключе мы понимаем, что дети – это будущее. То, что мы сейчас делаем с ними, то потом они будут делать с нами. И это не обязательно в страшном каком-то ключе. Не обязательно. Но такой парадокс. То, каким мы создаем себе, то, как мы относимся к детям, это то, как мы относимся к своему собственному будущему. То есть это наш выбор. Одновременно существуют две системы, можно сказать, две системы воспитания. Одна демоническая, которая призвана к тому, чтобы культивировать принцип зуб за зуб, око за око. Я с 15 лет у станка вот этими руками, значит, вам нечего, будете работать, там, нечего расслабляться. Меня вообще, ты знаешь, как будто рассказы отца или матери, да. Ты знаешь, как мать со мной, я на коленях в углу на горохе стояла, вот как, а вас уже пальцем не тронуть. Ну что, стеганул ремнем и ничего. Знаешь, как меня лупили? Ну что-нибудь в этом ключе. Я понимаю, что у вас нет таких радикальных ситуаций в семьях, может быть. Но насчет постоять в углу на коленях не такая экзотическая вещь для Риги, между прочим. Я раньше думал, что экзотическая, оказывается, нет. Я вам в основном про шланг рассказывал от Риги 17 или 12, от Риги 7. Стиральная машина. Такая мера воспитания была. Шланг от стиральной машины. То есть, ну тоже не очень, по-моему, прогрессивный вид, правда? Поэтому само воспитание разделилось тоже на два таких, на два больших, как бы педагогика, можно сказать, Кали-Юги разделилась на два больших клана, демоническое и божественное. Вот как бы это помпезно ни звучало бы, на ваш взгляд, а вот так оно произошло. Поэтому мы будем говорить об альтернативной педагогике, то есть та, которая не характерна этому веку, веку раздоров и лицемерия. Еще один фактор этого века – это лицемерие. Как бы очень такая тяжелая вещь, когда речь идет об отношениях близких людей. Когда, ну, классический пример, когда мать, докурив последнюю сигарету за день, пачку, да, она говорит, вот будешь курить, будешь, я тебя убью, да, дочери говорит или сыну. Или я тебя с сигаретой увижу, не знаю, что с тобой сделаю. Только что затушила последнюю сигарету, еще пепельница дымит, да. Это называется лицемерие, то есть когда человек, он пытается те нормы провозглашать, отношений или этики, или поведения, которым сам не следует. Почему объявляется перемирие? Потому что с тех пор, как понятно, в чем основной, как бы, основная причина или тема конфликта, гораздо проще понять друг друга. Поэтому объявляется перемирие, что конфликт лежит не в каких-то внешних обстоятельствах. Конфликт поколений состоит в том, что сделан разный выбор. Или одна проблема. Дети и взрослые делают неодинаковый выбор, как жить в этот железный век. Второй вариант – это когда родители просто вообще не знают, что делать. То есть эта вот категория невинные отличается тем, что люди не обладают полным знанием. Они хотя и неплохие сами по себе люди, они, например, могут не наказывать детей абсолютно, не бить их шлангом и не ставить на колени, на горох в угол. Но при этом они вообще ничего не прилагают, и дети часто попадают под какие-то влияния, скажем, вне семьи, и начинают деградировать. То есть как бы вид воспитания типа никакого воспитания, что у нас демократическое общество, относится также к разряду демонических. Просто непреднамеренно демонических, так скажем. Плачет ребенок, пускай плачет, наплачется, заткнется. Авторы знаете все, да? Поэтому Вовочка думал, что его до 5 лет звали «Заткнись». Потому что мама с папой Бенджамина Спока изучали. Наплачется, замолчит, что там? Зачем? Не надо баловать ребенка. Плачет это так, капризы просто. Под тема, которая у нас есть, надеюсь, как бы ясно, причина выбора и темы самой такой, да? Почему 12 ступенек неба, почему перемирие, и почему дети... Да, вопрос, почему дети с небес? Что небесного в наших детях? Дело в том, что веды, хотя и дают достаточно точные инструменты определения, ведическая астрология дает достаточно точные инструменты определения, откуда, из какой области Вселенной человек пришел. С высших планет, божественная личность, да, очень утонченные отношения, очень возвышенное знание, очень благоприятный климат, очень на высоком уровне искусство, музыка, поэзия, все. Да. Или с низших, где... Стреляй сначала, потом спрашивай, как зовут, принцип, да? Низшие планеты, очень суровые условия. Или низшие технократические. Рождается такой мальчик, и он такой смышленный. Он начинает уже микросхемы вставлять 5 лет, там какие-то блоки менять в компьютере, да? Он быстро овладел всей компьютерной грамотой, и даже сам программы составляет к 1 классу уже, да? Такой мальчик. Но если ему говорят, что у него сломал ногу одноклассник, и он в больнице лежит, что надо сходить к нему, он не понимает, о чем речь. Он говорит, так он же ногу сломал. Ему говорят, ну да, поэтому и надо сходить. Он опять думает, не может ничего придумать, не понимает, зачем. Говорят, а зачем? Ему говорят, ну отнести что-то ему надо угостить. Он говорит, а его что, там не кормят? Да. Ему говорят, ну как, нет, ну кормят, но там ну что-нибудь вкусное отнести. Он говорит, а что, его родители не могут? Ну, то есть вот такой разговор. И без конца, это может без конца длиться. То есть видно, что парень откуда-то выкарабкался, не весть откуда. Не устраивайте, конечно, охоту на ведьм в своих семьях. Но, тем не менее, ниши технократические, они ниши планеты находятся, но они при этом, нишами они называются потому, что божественные качества, такие как сострадание, такие как дружба, любовь, терпение, милосердие, чистота, правдивость, аскетизм, их там практически нет. Но зато на очень высоком уровне всякие разные технократические штучки. Поэтому, когда они приходят сюда, оттуда, то для них здесь это вот все равно, что вот вы приехали куда-то, куда лампочка Ильича только год назад пришла. Знаете, да, лампочка Ильича, свет провели, да. А представьте, вы приехали в какую-то деревню, вот это вот цивилизация. Там и слово интернет даже не произносить. Там лампочка Ильича только пришла недавно, да. Точно так же эти люди приходят сюда с низших планет, и они просто смеются над нами. Они просто смеются, с чем мы тут занимаемся. Какой пентиум? Да. Какой интернет? Это все смешно на самом деле, да. Это детство для них. Потому они в детстве, кстати говоря, и начинают в этом всем соображать, потому что для них это детство. Они сами пришли из условий гораздо более разных. Они становятся лидерами компаний всяких разных, и, там, становятся инженерами, изобретателями, да. Еще одна категория живых существ. Но они совершенно не заинтересованы в распространении или поддержании, или в изучении каких-то сентиментальных ненужных вещей, какие-то отношения, какое-то воспитание детей. Воспитание такое, надо... ребенку, чтобы он поел, чтобы у него была хорошая школа, чтобы он в секцию ходил, карате там или айкидо для поддержания здоровья. Побольше кружков, чтобы он интеллектуально развивался. Лучше его в школу эстетического воспитания отдать, как только он на горшок начал ходить эстетично, вот, побыстрее. А все остальное там какой-то дурак. Зачем ему? У меня молоко плохое. У меня же молоко плохое. Надо высокотехнологическое молоко ребенку давать просто. Нормальное, там сбалансировано. Там вот можно почитать. У меня оно то есть, то нет, то оно синее, то оно бледное, то оно прозрачное. Надо высокотехнологически использовать благо цивилизации. То есть просто молочную смесь, очень высокопитательную для бодибилдеров. да, для культуристов, вырастет там, и можно всякие добавки, всякие аюрведические добавки, всякие пищевые добавки добавлять ему пищу. Он вырастет так, как надо у меня, как в лаборатории, знаете, как в лаборатории. А какой-то там какие-то сентименты там, зачем ты он со мной? Зачем он со мной? А что я ему с ним буду делать, если он будет со мной? Ну, со мной он остался, но я не пошла на работу. Ну что, женщины так говорят, да я могу остаться с ребенком. Ну только зачем? И ничего дальше сказать нельзя. Как бы дальше добавить ничего нельзя. Как бы. Ты понимаешь, то есть просто с другой планеты и все. Просто другая цивилизация, другой вид цивилизации. Там дальше просто можешь головой биться об стенку, объяснять там что-то. Ну, ты будешь сентиментальным дурачком. Ребенку нужна любовь. Он говорит, ну, так я даю ему любовь. Как я? 2 часа в день мы бываем вместе и ходим вот там гулять. Там он на велосипеде катается. Ну, что-нибудь такое. То есть начинаются какие-то тоже технологические выкладки. Поэтому здесь точка, эта планета, она похожа, и каждая семья поэтому тоже похожа, на международный аэропорт. Вы даже не знаете, откуда ближайший рейс, откуда кому кто прилетит. Тем более, что процесс не регулируется. Веды раскрывают то, каким образом родители могут регулировать приход детей, нужной им природы, если они понимают разницу. Да? Нужная природа нам – это чтобы поменьше шумел, да, немного ел, слишком сильно не просил покупать себе много всего, да? И побольше кружков посещал. Вот это самая лучшая природа, правильно? И учился хорошо, чтобы наша репутация, не дай бог, не пострадала. Вот это нам нужная природа ребенка. Как бы было все в струе, чтобы он там никакими не увлекался потом вещами, там всякими духовными практиками, там еще монахом захочет стать, не дай бог. Хватит нам одного Алексея Мередова, вот он приезжает в марте. Его родители намучились уже, потеряли ребенка ради духовной практики. Поэтому у нас, во-первых, нет полной картины, чего вообще мы хотели. Что такое счастливый и здоровый ребенок? Во-первых, для чего он вообще пришел сюда? Даже нет такой идеи. Наша идея, что он должен... Если девочка, то она должна получить образование, по крайней мере. Даже сейчас идея о том, что если девочка, то она должна быть счастлива в браке, она почти в голову не приходит ни одной матери. Так, если повезет, может быть. Но чтобы к этому какие-то усилия прилагать или ну, как-то что-то делать... Нет, а что делать можно? У них своя... Это личная жизнь называется, да? Это же личная жизнь. Как я могу повлиять? На образование я могу дать... Не принимая во внимание то, что именно образование помешает ей выйти замуж, потому что погруженная в учебу, она не может заниматься своей личной жизнью. Или эта личная жизнь складывается хаотично в процессе учебы, спонтанно, не с теми людьми, которые могут дать покровительство. Начинается потеря потенциала ее психической силы, в силу хаотического общения. Многие проблемы. Поэтому небесного в наших детях, веды говорят, несмотря на то, что прошлое детей может быть разное. Мы здесь живем в международном аэропорту. У каждого из нас прошлое разное. У нас очень разные импринты. Мы каким-то чудесным образом собираемся вместе и как-то общаемся. Хотя ценности у нас с прошлых жизней очень разные. Вы скажете, мы их не помним. Помним. Эти ценности, они по методу фоторобота. То есть, если что-то, что вам нравилось в прошлой жизни, появляется на мониторе, это начинает нравиться. Поэтому некоторые люди смотрят с удовольствием фильмы насилия или фильмы кошмаров, там какие-то фильмы ужасы. Они как-то чувствуют себя комфортно в этой среде. Другой человек, который пришел с райских планет, он будет выключать быстрее. Скорее будет смотреть какой-то сентиментальный сериал, чем эти отвратительные, просто отвратительные для него фильмы. А кто-то говорит, вот это хорошо сюжет, вот натурально режиссер, операторская работа шикарная, вот просто руку как отрубило, вот как настоящую, кровь хлещет. Вот. Как вы думаете, с какой планеты человек снял фильм «Пила»? И для каких людей она снят этот фильм? Для жителей райских планет бывших? Пила. Будет много крови. И 2 пальца отрубленных на буклете. С какой планеты? Почему в одном и том же кинотеатре идет «Приключение маленького утенка» и «Пила 2»? Потому что здесь аэропорт. Здесь каждый показывает, чего ему к душе ближе, к сердцу ближе. Книги пишутся точно так же. До сих пор кто-то еще считает Онегина. Есть такие, да? Вот у нас вот есть. Да, Валентина, есть у нас еще кто Онегина? Девочки Онегина читают еще? Читают. Но кто-то только Маринину читает. Есть такая писательница, да? Или она не Марина? Или она Марина какая-то? Да, детективы там какие-то. В туннеле в любом можно просто целую баррикаду из этих книг увидеть. То есть люди читают разную литературу. Люди пишут совершенно разную, полярно разную литературу. Если раньше социум или скажем, там, я не знаю, государство удерживало какие-то рамки к какому-то общему знаменателю, согласны, да? Ну, то есть школьная программа. Если что-то вне школьной программы, то это на одни сутки вам дали почитать. Утром надо вернуть, да? Это по блату, в очередях, где-то там с перекупкой купленная книга. Или еще лучше, если гороскопы, это начало моей астрологической практики, да? в третьем классе, да. Если гороскопы, то они на 12 листах А4 под копирку на печатной машинке кем-то распечатаны. По абзацу на каждый знак. Ну, вот по стойку на каждый знак. Ну, так было, да. Все остальное, открываешь энциклопедию, астрология, буржуазная лженаука. Все, на этом, кроме твоих 12 листов, информации у тебя никакой не могло быть. То есть все равно как-то приводилось к общему знаменателю. Посмотрите, насколько сейчас полярно. Насколько полярно. Люди изучают мантры поклонения Верховной Личности Бога. И одновременно рядом стоят книги, которые описывают по принципу сатанических там каких-то поклонений, да? Демонических, сатанических поклонений, да? Ритуалов. Одновременно. Прямо на одной полке стоят. Посмотрите, какой удивительный век. Дети, они приходят сюда, и перед ним их просто разрывают на части. Понимаете? Как бы они приходят уже, их уже начинают в свой лагерь тянуть. Каждая страна, иногда в одной семье прямо. Не факт, что в одной семье не может появиться мама с низших планет и папа, который имеет божественную природу. Не факт. В семьях начинается конфликт. Отдуваться за этот конфликт приходится ребенку, который сам еще не вполне сообразил, какой он лагерь. Как ребенок, он не хотел бы никакому лагерю принадлежать, он хотел бы видеть их вместе. Но Кали-Юга, она заставляет людей делать выбор. Поэтому веды говорят, что небесного в наших детях то, что, несмотря, даже если они пришли с самых-самых наинизших планет, когда это знание попало в Ригу, многие матери, они быстрее стали выяснять, освоив эту технику, выяснение, как бы, да, откуда пришел ребенок, началась охота на ведьм. Когда в 70-е годы в Америке показали фильм «Изгоняющий дьявола» впервые, несколько матерей в течение буквально месяца убили своих 5-летних дочерей, то есть там были, ну, просто, как бы, шизофрения. Сыграла такую роль, что им померещилось, что дьявол вселился в ребенка на основе фильма просто. Фильм такой эффект сыграл. Так вот, когда астрологическое знание попало в Ригу о том, что некоторые дети совсем не цветы жизни, да, матери начали срочно, кинулись сразу к компьютерам, ну, сведущие матери, чтобы быстро вычислить, откуда у меня ребенок. Потому что все подозрения были, что все дети, что есть, все с низших планет. И были очень удивлены, что некоторые с высших. Но в любом случае, дело не в том, чтобы определить, какое прошлое ребенка, и за это его замордовать, так сказать. Ага, попался демоненок. Я подозревала с рождения, что ты у меня грудь с зубами отрывал буквально, еще не прорезавшимися, уже отрывал. Так божественная личность не могла к матери относиться, да? Дело не в этом. Сами хороши, вы как бы сунетесь, да еще узнаете, что вы не самых лучших планет. Вот в чем беда. Дело в том, что веды говорят... Все это промежуточная стадия, то есть это промежуточная стадия. Наш изначальный дом, а значит изначальный дом каждого из наших детей является духовный мир, а не оттуда. То есть веды не поддерживают охоту на ведьм, вычисление, что мой ребенок, оказывается, пришел из каких-то низших районов Вселенной. Его изначальный приход, его изначальное путешествие по всем высшим, низшим, то есть за многие жизни каждый из нас побывал уже несколько раз на всех аттракционах этого мира. На всех аттракционах этой Вселенной. Высшие планеты, средние планеты, низшие планеты, высшие. Хорошо, если это тысячи раз. Тысячи. Вряд ли тысячи. Продолжительность пребывания, такого осознанного пребывания живого существа здесь, осознанного, в одной Вселенной, 316 триллионов лет с хвостиком. Хвостик состоит из миллиардов лет. За это время, представляете, сколько можно накувыркаться? Что такое одна жизнь в человеческом теле? Если вам положено в человеческом теле 70 лет, а всего... Живое существо осознанно пребывает здесь. Осознанно – это значит его тонкое тело, входящее в контакт с разными телами и разными условиями жизни. Оно живет 316 триллионов лет. Стало быть, представляете, сколько жизни здесь накувыркаться можно? И этот опыт каждый из нас несет. И ребенок, который приходит в нашу семью, пришел он с высшей планеты или с низшей, тоже несет в себе этот весь опыт. Просто он более глубоких сферах записи, как говорится, более глубинных сферах памяти человека, бессознательных. Но... Главный принцип в ведической культуре воспитания – это то, что изначально принять ребенка, неважно откуда он пришел, как того, кто принадлежит духовному миру, то есть дети с небес. В различные эпохи воспитание детей, вот поскольку уже мы говорим, вот они пришли с небес, они пребывают здесь и проживают в разных формах, на разных этапах Вселенной, и мы с вами проживали, переживают на себе различные виды воспитания. Существует три вида воспитания основных. Первое – это воспитание в благости. Благость. Вы с благостью много слышали, что все может быть в благости, в страсти или в невежестве. Второй вид – это страсть, воспитание в страсти. И третий вид воспитания – это воспитание в невежестве. Если человек воспитывается в невежестве, то это практически он никак не воспитывается. Называется, растет, как сорная трава просто и все. Ну, может, у животных примерно такое можно. Там что-то где-то покормили, не туда по лесу укусили, да. Прогнали, закрыли. Ну, в общем, в стиле до 5 лет думал, что его зовут «заткнись». В таком стиле. Страсти – это когда дети получают воспитание для того, чтобы наслаждаться материальным миром, для того, чтобы главное, о чем печься на протяжении всей своей жизни, их обучают этому, воспитывают, это обеспечить себе определенный комфорт, определенный стандарт, бороться за него, определенный стандарт материальный. С идеей, что если мои дети будут благополучны, то я тоже буду благополучен. То есть это как бы условная идея, кто стакан воды в старости подаст. Да? Стакан воды в старости подаст. Но условно подразумевается, что, конечно, не стакана ждем. Да? А если ребенку хорошее образование, если он там станет инженером Microsoft, то там цистернами тогда будет уже, не стаканами, правда? И как бы можно будет расслабиться немножко, да, в старости. Хотя вы скажете, не, мы этого не ждем. Мы даже уже этого не ждем. Как у классика, как там было? Не жду. Валентина, помогите. Не надеюсь, не зову, не плачу. Не жалею, не зову, не плачу. Вот такое вид воспитания. Не жалею, не зову, не плачу, мама говорит. Все. И, наконец, это страсть. То есть, с попыткой использовать ребенка для достижения собственного чувственного удовлетворения. Какого плана? Первое. Благополучная старость, тогда, когда мое тело придет в упадок, можно будет какими-то финансовыми или моральными манипуляциями заставить ребенка продолжать поддерживать мой стандарт комфорта. Так? Или второй вариант эксплуатации. По сути, это эксплуататорские методы воспитания. То есть я просто вижу, что в силу того, что в свои 17 лет я не застал такие блестящие возможности для образования, для путешествий, для работы за рубежом, я буду делать все, что возможно, чтобы наверстать упущенные возможности телом моего ребенка просто и все. Независимо от того, нравится ему это или нет. Независимо, нравится или нет. Пусть он вот работает там, где я всю жизнь мечтала. Или даже, может быть, не мечтала, и как узнала, думаю, бог ты мой, мне бы сейчас. Где же мои 17 лет на большом каретном? А тут, понимаешь, дочь ходит рядом, 17-летняя. Ну как же я с нее слезу-то, как же я отпущу-то ее делать то, что она хочет, если возможности-то такие. Все, она говорит, доченька, да ради тебя, я же расшибу, я же день, мы возьмем долг, возьмем кредит, только езжай, только учись. На самом деле эгоистические амбиции реализуются. То, что сами при железном занавесе в каком-нибудь дурацком 79-80 году просто вот хочешь учись в Риге, хочешь в Омске, выбирай. Учись в Омске, потом работай в Пензе или в Перми, где хочешь. Вот и весь выбор как бы. Можешь в Хабаровске, если ты экзотику любишь. Или Байкал-Амурскую магистраль поедешь строить. Такие всякие чудеса были. Вот это выбор был у молодежи. Человек думает, бог ты мой, сейчас у моей дочери весь мир открыт. Не слезу, пока не поедет. Не дам покоя, все. Все уши прожужжу, деньги возьму в долг, чтобы она чувствовала себя обязанной, что как бы ну тут за тебя же уже платят. Ну, давай как бы, что ты... Надо быть вообще какой неблагодарным каким животным, чтобы не оценить жертву матери или жертву родителей, понимаете? Поэтому это один из видов служения. Мы разбирали его, когда в семейных отношениях. Когда человек служит другому, но на самом деле просто служит так, как хотел бы, чтобы ему служили. Вот и все. То есть это служение самому себе. Ты делаешь для другого человека, надеясь, что он этим будет наслаждаться, и что ты, наблюдая это, получишь определенное удовольствие от этого. А он, гад, не наслаждается. Он говорит, мне не нужно это, вернулся. Три курса проучился, говорит, мне там плохо. Мне не нравится. Мы тебя растили, растили, мы тебя кормили, кормили. Конфликт налицо, отцы и дети. Потом удивляются, откуда, как бы, почему. Почему не взаимопонимание поколений. Поэтому вот такие два проявления воспитания в гуне страсти. Что первое, просто обеспечить себе длительный комфорт, то есть прикрыть себя за счет детей. И второе, это просто использовать их с самого детства уже, то есть по своей схеме. Например, ребенок, ему не нравится очень, у него другая совершенно природа. Мы будем говорить в лекциях, ты можешь быть другим, это 7-я лекция. Мы будем говорить о том, насколько разные психофизиологические данные могут быть у детей, насколько они друг от друга могут отличаться, и от нас тем более. Но не считаясь его психофизиологическим типом, для своего престижа мать запихивает ребенка поочередно. Сначала в школу эстетического воспитания, потом на теннис, потом на айкидо, если это становится в моду. Если в моду вдруг вошло ведическое знание и занятие йогой, будет и туда таскать, но только из соображений собственного престижа, а не блага для ребенка. Ему оно, может быть, и не так нужно. Может быть, ему другого рода, может быть, ему не йога нужна. Может, ему больше нужно повторение святых имен или общение с людьми, которые заняты совсем другой практикой. Но поскольку в моем кругу людей состоятельных престижна йога, как будешь болван-инженером, будешь болван учиться у Жванецкого, будешь ходить на йогу. Модно было на аккордеоне, всех на аккордеон. Пошла волна на рояле, всех за рояль. Неважно, есть слух, нет слуха, будет. Не хочешь, заставим, не можешь, научим или как, да? Не можешь, заставим. Пошел теннис, все волной на теннис. Мы ходили на народные танцы, попробуй не пойти. Мама ходила, бабушка ходила. В одном коллективе уже танцевальном 30 лет, попробуй не пойди. Поэтому это воспитание называется в страсти. И в благости воспитание, это самое сложное, потому что для того, чтобы воспитывать благости, надо самому быть в благости. Надо оставить ребенка в покое. Мать должна допустить, что ребенок не станет никакой опекой в старости, что он может выбрать духовную стезю и, например, принять отреченный образ жизни. Он может принять отреченный образ жизни, потому что у нее есть вкус духовной практики, и она никогда, он не будет иметь денег, он будет жить тем, что будет получать подаяние, будет жить на пожертвования. Это образ святого. Святой обязан жить на пожертвования, это его обязанность. Он не имеет права зарабатывать, иначе он не святой, он вовлечен в материальные... Не значит, что человек не может быть духовно развит, если он работает, поймите это правильно, но если человек принял статус человека, распространяющего духовное знание, он не имеет права зарабатывать. Стало быть, амбиции о поддержании своих родителей должны, эта тема должна быть закрыта. Мать, которая желает счастья своему ребенку, она должна предположить, что даже если я вкладываю все силы, средства, время в него, он может, не жалею, не зову, не плачу. Так может быть. Это воспитание благости. То есть родители в первую очередь пытаются понять, какова природа этого ребенка. В благости человек способен понять, в страсти ему очень трудно понять, что люди могут быть очень разные. Помните семинар по семейным отношениям? У нас одна фраза только в благости, наверное, звучала. Все остальное было в страсти. В том, что мы разные. Если вы ничего не поняли из всего семинара о том, как строить семейные отношения, какова психология мужчины и женщины, запомните хотя бы одну фразу. Мы разные. Эта фраза сама по себе в благости. То есть человеку это настоящее знание. Перестать проецировать свое понимание, свое ограниченное понимание на всех людей вокруг. Просто принять, что вот если это даже ребенок был у меня на руках, я его выносила 9 месяцев, и он был на руках у меня с самого младенчества, и я его видела, и я его растила, что я его понимаю и знаю. Ну что там знать? Мой ребенок, значит, вот так, значит, карате ему надо, теннис, школа эстетического воспитания ему надо, занятия скрипкой. Рояль сейчас уже не актуален, скрипка сейчас, флейта очень солидна, то есть тоже нормально так, престижно, аристократично. И неважно, откуда он там пришел, с какой планеты, до лампочки мне, и куда он собирается идти. Сказано инженером, значит инженером, все. Благости человеку помогают раскрыть его природу, откуда бы он ни пришел. Дело в том, что ребенка, родители не имеют такого потенциала, чтобы сделать ребенка счастливым. Этот потенциал не в их руках, это очень важный фактор воспитания в благости. Сделать ребенка счастливым. Нет полномочий у родителей. Потому что помимо их родительских привязанностей, их любви и самых лучших намерений существуют определенные законы во Вселенной, которые определяют жизнь ребенка, независимо от того, что об этом думают родители, поскольку его условия, в которых он живет, определяются его поступками прошлой жизни. Это ни для кого из вас не новость, правильно? И если родители пытаются оградить ребенка от воздействия кармы его, от воздействия судьбы, то две серьезных проблемы могут произойти. Во-первых, удар по ним может быть очень сильный, слишком сильный, чтобы они выдержали его, кстати. Потому что каждому человеку дается тяжелая карма, судьба, как бы определенные испытания, ровно столько, сколько он может вынести, это его потенциал. Если, не увеличив своего духовного потенциала, человек из соображений привязанности или амбиции, или честолюбия, берет на себя удар больший, то он может его не выдержать просто и все. Кроме того, это может быть не на благо самому ребенку, потому что это его определенные проблемы. Мы будем говорить об этом в следующей лекции. То, что родители не могут изменить. Но в благости родители понимают, сделать ребенка счастливым я не могу. Почему? Главная причина, почему нельзя сделать ребенка счастливым, родителей. Разные, правильно. А что самое главное разное? Каждое свое что? Теплее уже. Вот, вид счастья самый, понимаете, я собираюсь сделать ребенка счастливым, но я собираюсь сделать счастливым так, как я понимаю счастье, а я его понимаю на основе прошлого опыта своей жизни, на основе контакта своего разума с определенным видом счастья. Это такая более тема эзотерическая, но в лекциях доктор Турсунов очень глубоко, научно он освещает, в лекции «Тонкое тело ума», он освещает это, что с помощью разума человек приходит в контакт с определенным видом счастья, который есть в наличии в каком-то уголке Вселенной здесь. Разум находит это, настраивается туда, и все действия человека направляет в эту сторону. Все действия. Да? Человек читал, слышал, общался с людьми, реализованными в знании, или просто узнал, что вот, оказывается, в Ирландии можно хорошо заработать. Неважно. Разум туда, как бы десант, разум делает туда высадку. И там находится, донося до нас информацию. Мы настраиваемся на это и начинаем двигаться в этом направлении. И живое существо, которое к нам приходит, может прийти с совершенно другим вкусом счастья, вообще другим. Генетически он не обязан иметь тот же вкус счастья, что и вы. Его карма могла обязать к тому, почему он здесь родился. Карма обязала. Счастье, вкус счастья у него другой, но благочестия не хватило, чтобы родиться прямо в том месте, так? Или бывает так, что сюда приходит живое существо, которое вообще не карма заставила. Он пришел вообще как милость своим родителям. Он не пришел ради себя. Он мог вообще сюда не приходить. Он пришел, чтобы дать милость родителям, всем, кто жил вокруг родителей, всем, кто просто в это же время с ним ходил по земле. Вот так они приходят. Просто, чтобы дать милость всем. Если ты ходил в это же время, что и эта личность по земле, ты получаешь благо и начинаешь двигаться на более высокий уровень счастья. Вот такие есть личности. И кто знает, откуда, где гарантии, что ваши дети не такие? Кто может справку от врача предоставить, что мой ребенок, реакция на духовную жизнь отрицательная, да, как Вассермана, да? Отрицательная, у него нет никакой духовной жизни. Это не святая личность, это просто моя обуза, мой крест по жизни и так далее. Поэтому очень хорошо, правильно вы отметили, что вкус счастья – это то, что нас делает. Поэтому счастливым может сделать себя только сам человек. Но из-за того, что скорость движения к этому счастью у разных людей разная в силу запаса топлива, то есть благочестия, то родители могут помочь ему в этом движении. То есть родители, воспитывающие ребенка в благости, могут просто помочь ребенку стать счастливее. То есть означает понять его вкус счастья и помочь двигаться к нему. При этом, помогая ему развить более высокий вкус счастья. Если они им обладают, это очень важно. Если ребенок пришел сюда заниматься духовной практикой, а вы ему втираете в то, что... Или утвердить принципы милосердия, материнства, как духовной и семейной жизни, например, пришла девочка, она святая, категория святые жены. То есть девочка, которой брак является центром всей ее судьбы, это самый ее большой религиозный подвиг, она пришла сюда с этим сознанием, и мать приходит на консультацию и говорит... Ну, куда мне, скажите мне, куда дочку направить? Я говорю, она у вас жена, то есть это ее статус, это ее совершенство жизни, это ее духовная практика. Она говорит, что, все, что ли? Уже, понимаете, разница вкуса счастья, да? Что, на кухне все, то есть всю жизнь, что ли, она должна будет это там, да, дискотеку устраивать. В армии называют дискотека, это когда тарелки моешь. Диски, это диджакей называется. Диски новые привезли, женщина диджакеем там работает. Диджакеем, что ли, всю жизнь будет на кухне? Крутить диски. Матери даже не приходит в голову, что может быть такой вкус счастья. Служить одному человеку, служить своим детям, делать уют в доме, рассказывать детям духовное знание передавать, принимать в доме святых. Это может быть вкус счастья. Она говорит, что на кухне все время, что это жена такое, что-то. Это ее видение статуса жены, понимаете? Все, вот вам и проблема. Сразу в семье два лагеря. Уже девочку жалко. Как бы понимаешь, что я не могу перестроить вкус счастья этой женщины сразу, но девочку уже жалко. Потому что ее будут сейчас, начнут. Едва она первый раз сама сходит на горшочек, уже начнут просматривать объявления, где школа эстетического воспитания, где секция там танцы какие-нибудь или еще что-нибудь, что только побыстрее ее спихнуть в материальный мир. То есть, чтобы она как бы тут не привязывала мать к раковине, из матери диджакея не делала без конца, чтобы на кухне торчать. Чтобы семья жила богатой жизнью. Поэтому благость означает понять вкус счастья ребенка и на основе его вкуса счастья помочь ему подняться на более высокий уровень вкуса счастья. Не то, что вы навязываете, говорите, это все ерунда, сынок, сейчас мы занимаемся йогой, сейчас ты не будешь играть в компьютер, мы идем на семинар. Он меня возненавидит просто, если вы будете водить так. Скажет, что со своими лекциями, я был тут 2 часа, бы лучше бы делом занялся бы. Прошел бы уже 4 уровня в игре Counter-Strike. Поэтому вопрос, вот одна из наших подтем, действительно ли мы знаем, откуда они берутся? Вы знаете, откуда берутся дети? Лекция в детском садике. В детском садике пришли люди телевидения, говорят, дети, вы знаете, откуда? По телевидению был эпизод, материал. Дети, вы знаете, откуда берутся дети? Но девочка говорит, да, их приносит аист. Ну, понятно. Говорит, а ты как думаешь? Я не знаю, мне об этом не рассказывали. Третий мальчик, он говорит, я знаю, мне мама все объяснила. Мама мне все объяснила, я все могу рассказать. Мама такая уже стоит в углу, улыбается, это как бы плоды просвещения. Наконец-то это все объяснила ребенку. Сейчас ребенок перед камерами телевидения, перед детским садиком. Он говорит, дети рождаются из капусты. Дети появляются в капусте. Мама, аж рот у нее, аж челюсть отвисла. Она говорит, я ж тебе полтора часа, она чуть не заплакала перед камерой. Говорит, я тебе полтора часа объясняла, как они рождаются. Что ж ты такое? Что ж маму-то позоришь? Идея в чем состоит? Откуда, почему такой парадокс, почему такое произошло? Потому что ребенку идея о том, что его принес аист, гораздо ближе, чем все ваши, извиняюсь, анатомические подробности. Почему? Потому что как душа, как живое существо, он вообще к этим подробностям никакого отношения не имеет. Сказать ребенку, что его принес аист, на самом деле является знанием в большей благости, чем объяснять ему все тонкости прохождения мужского семени в результате коитуса, сексуального там контакта и так далее, и так далее. Что может вообще заклинать, пожалеть, что он родился вообще, что вообще таким образом, как будто меня как в туалет сходили. То есть, как бы. Так ребенок может представлять, вы смеетесь? Ну вы же сами, если вам досрочно посвятили вас в такое знание, то гарантирую, чувство дискомфорта было гарантировано, я точно это знаю. И не пытайтесь отнекиваться, что вы почувствовали себя просветленными и там, не знаю, обогащенными знанием. И воодушевились сразу. Вот оно как интересно оказывается. Вот как я родился. Да? Ничего интересного. Для души ничего интересного. Кошмар просто какой-то. Поэтому ребенок в силу особенностей психики своей до 9 лет он любит, ну, детям проще принять различные мистические и волшебные объяснения происходящего в этом мире. Потому что в какой-то степени они больше связаны с духовным. Больше связаны в силу своей определенной чистоты. Поэтому статья, которая была, рассказывала жена Алины, что в детстве ей отец принес статью, которая называлась «Оставим аиста в покое» или что-то в этом роде, да? А, то есть там подробно объяснялось. Отец дал, говорит, вот, пожалуйста, прочитай. Да. Так вот, альтернативное воспитание в том, чтобы не оставлять аиста в покое. Потому что на самом деле ребенок сам во всей полноте своей природы, полное понимание его природы, лишь косвенно имеет отношение к этим вот фрикциям, движениям, перемещениям там различных секретов тела, там и так далее, да, процессом формирования плода в утробе, да. Это не самое ценное знание, далеко не самое ценное, а иногда даже вредное. Поэтому если аист, так пусть и аист до последнего. Я не как бы вас не воодушевляю, просто пытаюсь вам понять, что то, что считается просвещением, на самом деле может быть концентрацией на очень узкой, куцей, примитивной, механистической, очень неприятной, очень клинической картине того, как, что из себя представляет живое существо. Вовсе нет, вовсе нет. На самом деле, если родители понимают, кто является их ребенком, то их объяснение будет гораздо более красивым. И можно опустить технические детали, кстати. То есть веды говорят, что с высших планет, например, живые существа приходят в результате просто дождя, с каплей дождя. Живое существо ничтожно маленькое, маленькое, использует как транспортное средство, условно говоря, каплю дождя, которая, попав в почву позже, всасывается корнями зерновых, особенно зерновые, и позже с зерновыми оно попадает. Ничтожно маленькое, ее не рига с зерновняк, ее не волнуйтесь, не перемелет. Она очень маленькая. Веды говорят, что ее нельзя рассечь никаким видом оружия, нельзя сжечь, нельзя смочить водой. Она попадает через пищу, зерновую пищу, попадает в тело мужчины. Когда она попадает в тело мужчины, то мужчина чувствует огромное влечение к своей жене, сильную, очень большую силу. Или к той женщине, которой по судьбе надо стать матерью. А женщина чувствует, что она хочет ребенка. Обратите внимание, мужчины, не обольщайтесь. Вы думаете, а женщина чувствует еще больше сексуальное желание. Ничего подобного. Просто хочет иметь ребенка. Вот появляется желание. Не всегда это как бы в таком сценарии, потому что не только с высших планет приходят живые существа. Но с высших планет веды описывают, они приходят именно так. И эта картина гораздо красивее. Дети ее гораздо спокойнее принимают и гораздо радостнее. Тогда это им полный крылья. Нежели что-то просто как бы меня не было, и потом как-то просто так раз оно откуда там из тела взялось. У меня из тела, ребенок думает, у меня из тела ничего хорошего не берется. Никогда. Каждый день что-нибудь берется нехорошее. Очень странные такие мистические и мрачные картины могут нарисоваться в уме ребенка, если концентрировать его внимание на этом. Поэтому если уж и просвещать детей, так извините, давайте будем просвещать полностью, а не давать какую-то узкую через щелочку, какую-то анатомическую картину просто, да. Как я появился? Потому что ребенок нормальный, любой психически нормальный ребенок и достаточно развитый, на момент, когда он начал говорить, он спрашивает, всегда нормальные дети так делают, может быть, и у вас есть опыт родителей, а где я был, когда еще не был у вас? Да? Или где я был, когда меня еще не было? Есть такой вопрос, или я придумал его? Да есть, нормального ребенка, это логика психически здорового человека, не оскверненного никаким технократическим материалистическим знанием. Где я был, когда я когда меня еще не было у вас. Вот. И откуда я взялся. Поэтому понимание того, откуда берутся дети, дается в ведических писаниях. И говорится, что родители, связываясь с определенной в своем сознании силой разума, связываясь с определенными областями Вселенной, могут получить ребенка из этой области Вселенной. Могут получить живое существо из этой области Вселенной. Слушая ведические истории о житии различных существ на райских планетах, рассматривая изображения, может быть, картинки, просто размышляя об этом, обсуждая вместе с супругом со своим, выбирая день астрологически благоприятный, когда во Вселенной открываются определенные порты. То есть Вселенная, она все время у нее как вот диафрагма у фотоаппарата, она на какое-то время открывается, потом закрывается. И такие 27 диафрагм на небосводе находятся, которые открываются ежедневно, и через этот канал сюда приходят живые существа с определенных районов Вселенной, определенным, с определенным типом сознания. Плюс еще положение планет отображает их благочестие или неблагочестие, запас их хорошей или плохой судьбы. Поэтому это полное понимание о том, что такое ребенок. Идея о том, что он появился во мне с момента зачатия, является безумной. Потому что даже многие люди не поддерживают эту идею. Многие, хотя вроде бы взрослые люди разумные, хотя административный кодекс говорит, что человек является наследником имущества, если имущество приобретено на момент зачатия ребенка, он становится юридическим лицом согласно административному кодексу, представляете? В то же время в определенных сферах знания есть, скажем, в той же самой медицине, существует мнение, что это не живое существо. То есть там нет сознания, это просто там плоть. В шизофреническом состоянии находится сама наука. То есть люди издают противоречащие законы. По одному типу, по криминальному кодексу, аборт не считается убийством человека. По административному, если тебя зачали, то есть мать беременна, хотя у тебя нету даже глаз, ушей, чем свидетельствовать на суде или написать заявление, или подписать его, такая личность считается. Есть статья, мой друг юрист, очень хороший, занимается ведическим знанием, он взял, откопал эту и пошел с транспарантом, с этой статьей, написанной на транспаранте, пошел к Думе, когда происходило обсуждение закона об абортах пару лет назад. Просто взял молча, ничего не кричал, не кидал это лозунги никакие, не кидал камни. Взял, просто им показал их собственную статью из законодательства административного права, что человек считается владельцем имущества, если имущество было приобретено на момент его присутствия просто в теле матери в форме ничего. В форме ничего. Просто вот владелец, его и не видно там. Просто врач дал справку, женщина беременна. Если на этот момент она была беременна, то, что там находилось, является владельцем собственности. Как тут справиться, как бы, как же понять, где тут правильно, где неправильно, да? Поэтому полное знание для того, чтобы дать ребенку картину о том, откуда он, что он. Родители сначала должны сами ее изучить. Поэтому третья подтема нашей лекции сегодняшней – это «Как дети воспитывают нас». Дети индиго – это в следующий понедельник мы будем говорить, как стать родителями индиго. Если уж мы примем этот термин «дети индиго», в первую очередь они нагрузка в том, что они не хотят жить с родителями, которые каменному веку принадлежат в этом плане. Вот где кризис, грядущий кризис поколений. Родители тормозят, отстают в развитии духовного знания. Они до сих пор не поняли, в каком они живут веке и в каких условиях, для чего вообще предназначено это время. И дети пытаются напоминать им об этом, полностью отрицая их ценности. Полностью, напрочь отрицая их ценности со всеми их товароведами, со всеми их зубными техниками, да, еще там каменного века ценности, да, или учебой за границей, или блестящей перспективой клерка в банке, да. При чем здесь счастье? Они просто смотрят, они не понимают вообще, о чем говорят родители, они не понимают. Учитывая опыт, тонкая память в тонком теле, опыт пребывания в идеальных материальных условиях, и вы пытаетесь удивить их какими-то тут вот этими благами, да? Все равно, что человеку, который питался всю жизнь экзотическими фруктами, предлагать на обед картофельных очисток горку. И удивляться, почему он так как-то неблагосклонно очень, неохотно бросается на это блюдо. Поэтому воспитание, как дети воспитывают нас, они просто-напросто приходят сюда и обязывают своей судьбой нас прогрессировать, потому что им по судьбе положены условия, в которых они могли бы развиваться. Так? Рождаясь у нас нечаянно, мы даже ничего не заказывали, никуда свой разум не направляли, просто посидели в понедельник на лекцию, да, а в следующий понедельник узнали, что как бы... или, я не знаю, там, через понедельник, узнали, что кто-то пришел у дочки, у внучки, не знаю, в семье, пришел новое живое существо. как только где-то есть какие-то проблески ведического знания, туда устремляются очень много живых существ. Стараются родиться в тех условиях, где родители сколько-то знающие. И придя, они еще, кроме того, побуждают родителей двигаться вперед. Хотя внешне выглядят маленькими дурачками просто. Маленькими карапузиками, топтышками просто и все. В этом парадокс. Что хотя они должны, они ведут себя как абсолютные дети. То есть это как раз нездоровое проявление, если ребенок начинает вести там как себя какой-то там индиго, сверх там ложки гнет взглядом, как в фильме «Матрица», да. Левитировать заставляет предметы, как бы. Это все цирки, эти не нужны. Они не приходят сюда, чтобы устраивать цирк, поверьте мне. Они не приходят сюда, чтобы нам цирк устраивать, что вот я могу взглядом согнуть ложку. Это для нас диковинка. Ух ты, телепортация, телекинез, там, то все. В областях, откуда они приходят, это является реальностью жизни. Существуют планеты, которые называются, один из уровней планет, называется Ситхалока. Нет ни одного живого существа, который не владел бы, он просто не может там жить, если он не владеет талантом телепортации или телекинеза, или чтения мыслей. Это просто, ты считаешься ущербным, если у тебя нет этих мистических способов, или левитации. Так что же тут тогда говорит? Неужели вы думаете, что сюда они приходят, чтобы здесь устраивать эти чудеса? Они приходят сюда ради духовного прогресса. Удивительных в эти условия, в тяжелые, приходят ради удивительного одного единственного преимущества – способность быстро духовно прогрессировать. Лишенные всех своего окружения мистического, лишенных райских садов, лишенные температуры 25 градусов круглый год. Но мы им начинаем навязывать эти ценности, как будто бы они их не видели, знаете, как туземцы. Как туземец, который повесил себе разовый фотоаппарат на шею, брошенный туристом. Знаете, бывают картонные фотоаппараты. И вот он ходит и вам показывает, что он очень, на самом деле, он считается самым состоятельным человеком, да, потому что у него вот этот картонный кодек, фотоаппарат на шее, он его нашел. Также ребенок воспринимает иногда родителей с их ценностями. Но родители в силу своего, просто своего положения, статуса, того, что они большие, могучие и взрослые, начинают задавливать эту систему ценностей, считая это с чем-то таким странным, ненужным, неактуальным, вычурным, сектантским или еще каким-то. Поэтому дети пытаются воспитывать нас, но они это делают, в отличие от нас, очень по-доброму, между прочим. Очень ненасильственными методами. Они просто дают шанс нам прогрессировать вместе с ними. В отличие от них, мы используем совсем другие методы. Далее, что касается прихода детей, ведические принципы рождения детей, зачатия детей. Если брать, устраивать семинар, который касался бы именно этой темы, то, наверное, бы одного занятия было бы, конечно, мало. Но одним из принципов является... ведических. Если женщина желает, чтобы был зачат ребенок, она хочет стать матерью, то тот, кто отказал ей в этом, если она желает, она просит это, супруг ее в идеале, он отказывает, объясняя это какими-то причинами финансового порядка или недостатком комнат, жилплощади малым, или просто тем, что он тяжело трудится, или что он будет не высыпаться. Такой человек, говорится, начинает деградировать неумолимо и оказывается на низших планетах сам. Любая мотивация, тем более провокация мужчины, как бы женщины, на то, чтобы она сделала аборт, является прямым движением его в ад. При том, что она может остаться, сохранить свое положение. Если она действительно зависима, действительно зависима, скажем, от людей вокруг нее, то есть положение дел в обществе, мужчины, которые ее опекают, которые рядом с ней, ее родителей или его родителей, и на нее оказано давление, она убивает своего ребенка, она может быть единственной, кто осталась, так сказать, на поверхности. Всех остальных начали двигать лифтом вниз. Но принцип такой, что если отказ есть, если женщине отказано в ребенке, этот человек, который мог стать отцом, но отказал, он начинает деградировать. Тем более, если он препятствует рождению. Поэтому в обществе в силу того, что женщины по природе своей более чистые и более склонны к ощущению чувства вины, переживанию чувства вины. Все ведическое знание, касающееся практики абортов, ложится и неведическое тоже, даже там христианская определенная пропаганда, да, серьезная обоснованная пропаганда против абортов православной церкви, католической, ложится тяжелым грузом на плечи женщин. На самом деле этому грузу там нечего делать. Практически нечего делать. Естественно, женщины начинают отягощаться этим. Естественно, они входят в очень тяжелое состояние душевное, переживают это, считают, что они недостойны там начать даже духовную практику и обратиться к Богу, поскольку они слишком греховны и так далее. Да. А между тем, те, кто реально отвечает за это, они как бы... Поэтому говорится, что как отказать женщине в зачатии и рождении ребенка, так и препятствовать рождению ребенка является одним из самых страшных греховных действий. Очень сильно разрушает благочестие человека. То есть с ним может ничего не произойти, поскольку запас благочестия – это то, что не исчезает сразу. Но большего удара по собственной хорошей судьбе нельзя даже и придумать. И это касается в первую очередь мужчин. Далее, что делать, если, если, например, мужчина хочет ребенка, он очень настаивает, он говорит, что я хотел бы от ребенка, женщина отказывает. Во-первых, никакой нет греховности в этом. Раз. Во-вторых, принуждать женщину к этому считается греховным действием. Принуждать им к тому, что да, я хочу ребенка, пора, вот мне там, например, разница в возрасте, супруг настаивает на этом, да. На самом деле это говорит не в его пользу. Если женщина не решается рожать ребенка, значит, вполне она не имеет полной защиты, полной опеки. То есть он должен над этим поработать. Не над давлением, как на нее надавить, как, а над тем, чтобы лучше исполнять свои обязанности, просто создать определенное ощущение самой. Значит, женщина сама не защищена, она не решается кого-то защищать. Далее, очень такой важный, как вводный момент в отношении знания о положении ребенка, отношении с детьми в ведическом ключе, является тема природы самого ребенка. В этом смысле я рекомендую очень вам для более глубокого изучения, те, кто еще не слышал, лекции доктора Турсунова «Тонкое тело ума». Помимо того, что родилось 2,552 сантиметра в определенный день, это живое существо имеет, помимо этого, то, что мы считаем своим, поскольку оно кровь от крови, плоть от плоти, имеет тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго. Эго-категория очень для нас может показаться философская, хотя доктор Турсунов очень много тоже в лекциях объясняет влиянием ложного эго. Многие вещи объясняют влиянием ложного эго на ум, на разум. Нам даже трудно разделить иногда эти тонкие категории ум и разум. Другими словами, субстанция, которая не относится ни к категории молекулярных, ни к категории волновых и не может быть до сих пор изучена никакими приборами и измерена, является главным основным носителем информации, почему этот ребенок здесь раз и почему он такой, как он есть. А не наши установки в отношении его питания, в отношении моральных норм и так далее, они не являются определяющими. Они могут сколько-то гармонизировать в связи с судьбой ребенка. Но он приносит совершенно отличный от нашего опыт сюда, записанный вот в этой структуре тонкое тело. Было сделано такое предсказание, что вот уже в первые декады 21 века будет открыто тонкое тело. В принципе, к тому двигается потихонечку, что ученые смогут его зафиксировать и даже, можно сказать, что разглядеть. Один из таких опытов сделали ученые, экспериментировали с различными видами съемки. Они снимали семя растений, различные предметы снимали, и в том числе сделали снимок растения, одного цветка. Насколько же они были поражены, когда на изображении, которое получилось, они увидели не семя, а что? Угадайте, что? Сияние. Растение, да еще не просто растение. Четко по контуру, вот этим тонким, таким, едва просматриваемым, да, какой-то специальный вид голографической съемки, не знаю, специальные там термины, четко разглядывалось, согласно ботанической классификации, форма стебля, форма листочков, форма бутона, все полностью сфотографировано было маленькое, ничтожно маленькое семечко. Над ним, вокруг него, появилось изображение цветка этого класса, то есть относящегося к этому вот классу растений. Поэтому ребенок приносит сюда информацию, которую он накапливал за многие-многие жизни. И на основе этой информации начинает разворачиваться его судьба. Поэтому навыки родителей состоят в том, чтобы хотя бы принять это для начала, а не зацикливаться на том, что вот тебя не аист принес, а вот я тебя родила, маленький был такой весь синенький, опухший, потом стал кушать, потом подрос, потом в школу пошел. Как бы все приключения тела ребенка. Мы как бы хорошо знаем историю приключения тела моего ребенка, да, но мы не знаем, что внутри себя несет, какие страхи, какие ожидания, какие мечты, какие ценности, какой вкус счастья ребенок несет в себе. Этого мы не знаем. Поэтому настоящее воспитание детей может быть только тогда, когда у родителей есть, в благости это называется, расширенная картина, что такое ребенок. Это не просто то, что кушает за завтраком Келлокс с йогуртом, которым надо менять памперс, или который уже вот умеет 4 движения в кружке танцев выполнить, или который нарисовал солнышко и маму. А это здорово все, это хорошо. Но это внешний фактор. На самом деле внутри есть определенный тип характера ребенка, определенный темперамент, определенная система ценностей сформирована. И он будет проявлять себя на основе этого опыта, увы, а не наших ожиданий. Вот в этом самая большая беда, самая неприятная новость. То, что воспитание в благости подразумевает ноль наслаждения ребенком, понимаете? Он может прийти совершенно другой вообще, совершенно разбить все наши амбиции, стать в семье, например, предпринимателем, может родиться святой, который плевал на предпринимательство. История Франциска Ассизского, если вы знакомы с ней, смотрели фильм этот, да? У купца, человека, богатейшего человека в своем городе, родился сын, который разочаровался еще в своей юности, можно сказать, молодости, разочаровался полностью во всем материальном и принял отреченный образ жизни. Еще и стал основателем ордена. Интересно, две версии фильма есть. Одна, по-моему, Микки Рурк в одной играет, другая, более ранняя, итальянский фильм. Оба фильма очень такие живописные, эмоционально насыщенные. Это как пример того, что ожидания родителей могут вразрез идти с тем, с какими ценностями пришел и каким вкусом счастья пришел ребенок. Поэтому воспитание в благости – это прежде всего я не наслаждаться пытаюсь этим ребенком, реализуя свои амбиции, свои недоигранные игры, свои недоученные университеты, свои недополученные материальные возможности, свою недореализованную идею брака, что «доченька, не надо, не надо, я намучилась с работягой». «Доча, не надо, все нервы вытрепят тебе. Ищи человека, чтоб с деньгами, чтоб солидно был. Не надо вот это, что это любовь. Ну вот я вышла по любви, ты же видишь, что было, чем это все кончилось». Такая проповедь как. Поэтому тонкое тело – это ценности, опыт человека, записанный в его теле ума, глубинные сферы его, определяет реакцию на страшно, не страшно, хорошо и плохо. Человек пришел со своими ценностями. Хотя психологически говорится, что ребенок защищен от влияния опыта, даже защищен. До 5 лет у него есть определенная связь с опытом прошлой жизни. До 5 лет ребенок может вспомнить прошлую жизнь. Если его, например, спросить, попробуйте, у кого есть карапузы такого возраста, спросите, кем ты был, когда ты был взрослый? Или кем ты была, когда ты была большая? И послушайте, что он скажет, или она. Может быть, легкий шок, может быть, большое неверие, но в любом случае немножко картина, взгляд на ребенка может измениться. Чуть-чуть изменится. Особенно это хорошо, когда дети уже начали говорить членораздельно, связано строить предложения, но при этом еще не умеют каких-то умственных таких, кажется, что не строят каких-то логических, да, или там каких-то абстрактных цепочек, не могут выдумывать настолько. До 5 лет ребенок видит, говорит либо только то, что видит, либо то, что видел. Ничего синтезированного в его разговорах нет. То есть синтезировано одно с другим, манипуляции, абстракции, допущения. Это все позже, это после 9 лет. Поэтому, когда такой вопрос задается, ребенок вам отвечает. Либо то, что он скажет, промолчит, либо он выдаст такое, что мало не покажется. И моих друзей, моих клиентов такой опыт был. Одна девочка сначала промолчала, а потом спустя где-то неделю, когда папа укладывал спать, говорит, а почему ты меня больше не спрашиваешь? Ей 3 года было с половиной. Почему ты меня больше не спрашиваешь? Она запомнила. Где я была? Папа говорит, ну-ка, интересно. Он говорит, где ты была? Она говорит, в блинчике. Ну, объясняйте дальше как. Папа говорит, я сначала, говорит, как-то ошеломил, я ожидал чего-нибудь такого более впечатляющего, как бы более живописного. Но потом я стал вспоминать, поскольку это семья, ведущая регулируемый образ жизни, такой сексуальной жизни, то есть люди, следующие духовной практике. Он говорит, в принципе, мы знали дату, когда зачатие ребенка произошло. И он говорит, клянусь, и он говорит, мы были в гостях днем, в эту дату днем. И я не могу помнить точно, но на столе были блинчики. Я не берусь утверждать это, сейчас я не помню. Но сдается мне, говорит, что на столе были блинчики. То есть такие казусы бывают. Но в любом случае, понимание, что ребенок есть больше, чем просто кровь от крови, плоть от плоти. Родился 52 сантиметра, девочка 3500. Гораздо больше. И что это больше, вы можете даже не узнать только спустя много лет, когда его природа внутренняя начнет раскрываться. Это может начать происходить 9, 13, 14 дальше лет. Согласно закону кармы, до 5 лет ребенок проживает судьбу своей матери, очень тесно связан с ней и практически не проявляет. Его собственная судьба как будто бы стоит в стороне, как будто накрыта зонтиком. До 14 лет ребенок живет под покровительством судьбы отца, главным образом, то есть своей семьи. И любые совершенные им действия греховные не засчитываются на его баланс. Ребенок до 14 лет не несет ответственности во Вселенной. Не несет. И к этому есть определенное объяснение в ведах, серьезное глубокое объяснение, как это произошло и почему так. И, кстати, это не всегда так было. То есть это закон, который был скорректирован. На сегодняшний день ребенок до 14 лет не несет ответственности за совершенные поступки с собой. Он не имеет кармы получаемой. Да? Поэтому вы видите, как что с вами, с вашими детьми начинает твориться и что с нами творилось, когда мы перешагнули этот порог 14 лет. То, что ребенок ощущает сильное давление своей судьбы. Вдруг он чувствует, как будто бы он один на один с миром оказался. Даже если родители тут же рядом, если они его опекают, любят. от этого ощущение не становится более уютным, потому что внутренне он чувствует, что все. Хотя эти двое людей, замечательных, любящих, они по-прежнему рядом, они не имеют никаких больше полномочий, чтобы защитить меня от этого. Может быть, что-то могут сделать. Но ребенок чувствует, что это не только извне, но и изнутри на меня наступает. Что это что-то, что меняется во мне. Поэтому более глубокое восприятие того, что есть, что такое, кто такой ребенок, исследуя ведическое знание, оно дает нам возможность потихонечку подняться на уровень благости. Потихонечку, это не так просто. Это и есть, как дети воспитывают нас. Когда вы понимаете, что ваш ребенок, он не является просто 3552 сантиметра, как в вашей памяти осталось. Он есть гораздо что-то большее, с гораздо большим опытом, чем тот, который вы свидетельствовали. Да, у родителей есть такое, как бы, такая мания величия, что мы знаем о тебе больше, чем ты сам о себе, да? Ну, поскольку ребенок не помнит своего детства, глубокого детства, поэтому родители думают, что, ну, с младенчества вижу, я как бы больше знаю, чем он. На самом деле они знают ничтожно мало, если они сосредотачиваются только на его физическом, как бы, ну, физический аспект. Вот наш ребенок, вот наш мальчик или наша девочка. И тогда встает вопрос, если у моего ребенка своя особенная природа, свой опыт, так, наверное, и мне неплохо было бы узнать, я сама-то с каких планет на этого ребенка обрушилась, как тяжелая судьба. Неплохо было бы узнать. Судя по тому, что я с ним делала за очередную двойку, явно не с высших планет. Или за разбитую кружку, или радиоприемник ВЭФ, который упал с холодильника. С монументального холодильника, стоящего в монументальной хрущевке, с монументальным приемником спидола сверху. Такие есть интерьер советской квартиры, если, наверное, вы помните такие. Во многих квартирах такой дизайн был. Дети бегают, часто врезают, бывает на быстром ходу по хрущевке, если двигаться на большой скорости, то обязательно можно врезаться в холодильник. И тогда с холодильника падает. И то, что тебе объясняют и говорят за этот радиоприемник, оно как-то не очень напоминает сильно райскую реакцию такую, какую-то возвышенную очень реакцию, очень милосердное отношение. Кроме того, говорится, что в этот век калия начинают убывать потихоньку, исчезать четыре очень важные для воспитания детей категории. Первое – это милосердие. Одной фразой милосердие в отношении детей проявляется. Одной единственной фразой. Он же маленький. Немилосердность проявляется в Кали-Югу главным образом в том, что только свистни, что какой-то ребенок индиго, его тут же сделают вундеркиндом, уже взрослым, куда-нибудь засунут, чем-нибудь начнут обучать, там, пичкать чем-то и так далее. То есть понимание, что он маленький, его нет. Раз ходит на горшочек, значит в садик. Если говорит, значит уже врет. Если врет, значит наказывать. То есть совершенно безумные схемы. То есть опережение, не позволение ребенку быть маленьким. Это то, чем наиболее опасна теория детей индиго. Это самое опасное. Это может быть мое индивидуальное мнение, я как бы не склонен вам его навязывать. Но с точки зрения ведической педагогики нет ничего страшнее, чем объявить ребенка досрочно взрослым или очень продвинутым. С этого момента начинается страшное. Во-первых, он лишается отношения к себе как к маленькому. Это означает милосердие. Во-вторых, он просто лишается возможности свободно, легко двигаться, развиваясь, согласно скорости развития своей психики. Да, он может быть интеллектуально очень развит. Может быть. Он может быть даже гнет ложки взглядом. И может быть даже двигает табуретки. Но при этом он не чувствует себя более эмоционально защищенным. Раньше 18 лет ни один ребенок еще не справился со своими эмоциями, даже если он обладает мистическими ситхами, способностями телепортации или там левитации. Он должен быть защищен эмоционально. Он должен иметь тепло, любовь, заботу. Его вундеркиндность, его индигность не освобождает родителей от необходимости заботиться и относиться к нему с милосердием, как к маленькому ребенку. Вторая составная, которая исчезает в этот век, это аскетизм, то есть способность жертвовать чем-то, жертвовать бескорыстно. Не жертвовать, чтобы потом эксплуатировать. Сейчас жертвую, завтра будем. Мы тебя растили, растили. А естественный аскетизм, понимание, что ребенок, да, это не лужочек с цветочками, как бы, ну что. Ну, опять упал в лужу, только что одела новые джинсики, там штанишки ему собрались в гости, опять упал в лужу. Ну, аскетизм, как бы, ну. До гостей осталось 15 минут, надо идти переодевать, замачивать штаны, опять куда-то шлепнулся, вляпался. И что такого? Почему его надо трясти, как поросенка? Почему бы не встать в гостях, когда он начинает в очередной раз делать попытки унести дорогой мобильный телефон хозяина в ванную комнату и проверить его на водопроницаемость? Почему бы не встать, вместо того, чтобы, так сказать, просто наслаждаясь светским политесом, да, продолжать беседу. Почему бы не встать просто, не пойти и не дать ему взамен другую игрушку? Не принято, ну как бы, ну что, тут как бы, вот тут включается момент, ну он же маленький, ну что там подумаешь, как бы. Пускай делает, что хочет. Чистота еще одна составная, которая исчезает. Чистота, главным образом, чистота связана с, качество чистоты связано с контролем сексуального желания. Так веды объясняют этот фактор. Контроль сексуального желания. Но сексуальное желание рассматривается в ведах как первый принцип эксплуатации живых существ. Первый принцип эксплуатации других. Поэтому чистота на самом деле в семье означает, что нет склонности решать свои проблемы за счет ребенка. Никаким образом. Иногда бывает так, что люди во имя духовных, якобы как бы духовных ценностей, они говорят, мы не будем, мы хотим наслаждаться, но в нашей традиции запрещено делать аборты, поэтому мы будем вот, решать свои проблемы за счет детей. Просто все. Веды говорят, если вы не хотите наслаждаться, то есть если вы не хотите брать на ответственность за детей, почему тогда наслаждаетесь? То есть аскетизм, чистота. Да? Откажите себе в этом. Чистота, аскетизм, правдивость. Милосердие, правдивость. Это когда ребенку скорее буду объяснять, что он был маленький, и а, когда был маленький, он там обкакался в кровати и стал рисовать на стенке тем, что было. Вот, это будет такое очень трогательное воспоминание о его прошлом, как бы такое душещипающее. Каждый день рождения до его старости будет рассказывать этот эпизод. Но о том, что он на самом деле является частицей Бога, о том, что его место, родина его находится в духовном мире, об этом не будет сказано ни слова за всю жизнь, ни на одном день рождения. О том, что он имеет, оказывается, тонкое тело и пришел совсем из других областей Вселенной. И то, что он уже на протяжении миллионов лет, миллионов жизней переживает мучительно старость, болезни и смерть, об этом не будет сказано ни слова. И что он будет продолжать их переживать, потому что об этом не сказано ни слова. Поэтому веды, они говорят, что родителям, которые поняли природу свою, потому что дети их вынудили понять, вообще разобраться с этим вопросом как следует, попытались понять природу ребенка или, по крайней мере, смирились с тем, что он другой. Если я его не могу понять, по крайней мере, зачем же подавлять эту природу раньше времени? Надо помочь ему раскрыть ее. То веды в этом смысле говорят, что человек не должен брать на себя ответственность за чужую жизнь, за жизнь другого, если он не может избавить его от круговорота рождения и смерти. Это главный критерий родительства. Если ребенку не сказано ни слова о том, что ты будешь много раз умирать и рождаться, и снова стариться, и мучительно болеть, и умирать мучительно, или если даже не мучительно, все равно умирать не самое приятное дело. Веды говорят, а по сравнению с смертью, рождение – это полный кошмар. Это полный ад для живого существа. Поэтому, объяснив хотя бы это, объяснив то, что тебе уже давно приходилось проходить круг за кругом, тысячи, миллионы таких кругов, объяснить ему, как это не делать. Или, по крайней мере, объяснить, где искать знания, которые бы касались этого. Вот это является настоящий принцип воспитания детей. Это самый высокий. Это даже выше, чем благость. Это высший предел воспитания детей в благости. Воспитать ребенка так, чтобы он получил, дать ему знания о том, как избежать вот этих всех тройственных страданий, то есть, которые называют веды. Старость, болезнь и смерть. Собственно, четыре вида еще рождения. Какие есть вопросы? Мы сейчас будем заканчивать уже. Время такое, что все хотят родиться здесь любым путем, любыми способами. Хоть по трое, хоть по четверо. То есть, очередь. То есть пропускная способность падает. АВИР, помните, такая была, отдел по выдаче виз. Да, ломится просто, не справляется с выдачей виз на высших планетах, да и на низших тоже. Говорится, что на определенных этапах вот этого века живые существа с низших планет, которые хотят препятствовать восстановление принципов духовных здесь, они приходят вообще в любых формах. Они, да, им даже по трое не надо. Они готовы даже пожертвовать разумной формой на то, чтобы воплотиться здесь в животной форме. И потом, будучи животным здесь, устроить какой-нибудь кавардак своему хозяину. Тут на уши поставить все. Были истории, в летописях описаны истории, где десант обитателей низших планет, демонической природой обладавших, происходил через любые формы жизни. Им все равно было, любая форма жизни годилась, чтобы здесь воплотиться. Но можете представить, что это были животные, насекомые, я не знаю, кем они там воплощались. Тем более люди. Но то, что касается божественных личностей, зная, что здесь огромные возможности за очень короткий срок получить очень серьезное продвижение духовной жизни, они не остановятся ни перед чем, даже перед тем, чтобы быть одним из троих в утробе матери. Поэтому все это просто на особенности времени, в которой мы живем. Интенсивность такая, очень интенсивность большая. Поэтому здесь вопрос главное. Когда вы едете с большой скоростью да, по шоссе, например, на 180 километров, самая важная проблема какая? Едете ли вы по той полосе, правильно? Если вы вдруг выбрали левую полосу вместо правой, да, Или вы думаете, что это двухполосное одностороннее движение, а это, оказывается, встречное? И как, ну, поскольку вы хотите ехать побыстрее, вы перестроились в левый ряд и на пятой скорости едете 180-190 км в час, то вы очень поздно можете сообразить, что это на самом деле не левая полоса двухстороннего движения, а что встречная полоса. И тогда как бы решить может быть уже поздно, принять решение может быть поздно. Поэтому в этот век очень ценно, когда человек он определяет, по какой полосе он хочет просто двигаться. Есть люди, которые любят экзотику, есть такой вид развлечения. Сесть на мотоцикл и ехать по автобану на западе есть, да? На скорости 180 км против напротив машин, которые 180 едут. И суммарная скорость достигает 360 км сближающихся объектов. Это есть такое развлечение, если вам нравится играть с Кали-Югой, как бы шутки такие, как бы острые ощущения, да, то можно попробовать. Но веды говорят, лучше занять то, конкретно занять ту полосу, которую вы хотите, чтобы потом не было разочарований, что типа как бы ожидания. А я думал, я еду по второй полосе, нормально. А чего же эта машина-то вдребезги разбита? Еще какие вопросы есть? Даже с низших планет, приходя сюда, здесь есть очень много благ, потому что эта планета все-таки не из худших, так? Это планета среднего порядка. И потом мотивация жителей низших планет, то есть людей, имеющих природу, или живых существ, имеющих демоническую природу, она очень странная и может показаться странной многим из вас. Она как бы логичной даже не кажется. В этом вот, интермедиа Жванецкого, там, юмористическое, где там старшеклассника, двоечника спрашивают, ты зачем натер стеарином доску? Он говорит, а пусть он не пишет. Понимаете, это демоническая мотивация. Он говорит, нет, мы тебя спрашиваем, зачем ты натер? Он говорит, а пусть он не пишет. Вот и все. Вот это в Бхагавад-гите, в священных писаниях описана природа этих живых существ. Она вообще вне всякой логики. А пусть они не возвращаются в духовный мир. Я говорю, вот зачем вы нервом люди трепете нервы? Зачем вы вот это? Зачем вы тут сделали, разгромили? Зачем вы здесь избили? А пусть они не прогрессируют духовно, пусть они не высовываются. Больно правильные. Поэтому просто в народе это называется, знаете, как двумя словами. Жаба душит. Просто вот жаба душит, что кто-то продвигается духовно. Вот не почему, это такая природа, она так и описана. Что вот не может человек жить спокойно, если кто-то прогрессирует духовно. Его никто не заставляет, его никто не трогает. Говорит, живи как хочешь, у тебя такая природа, живи нормально, все, как ты хочешь. По своим принципам он говорит, нет, я буду жить по своим, но и вы будете жить по моим. Вот просто так, и нечего тут. То есть надменность, гнев, гневливость, зависть, качества, которые отличают эту категорию живых существ. Поэтому логики там нет никакой, зачем им это надо. Но они большие усилия прилагают к этому. В этом большая ловушка этого золотого века, что приходя сюда даже иногда навредить, да, или приходя здесь наслаждаться, нечаянно они вдруг очищаются, начинают прогрессировать очень быстро. Это удивительное качество этой эпохи, одно удивительное качество. Поэтому дети все равно с небес. Даже если я вам сказал, что вы скажете, так, может быть, как раз мой ребенок из этой категории, что-то он мне больно, нервы трепет. У меня токсикоз с первого дня беременности до родов был. Явно он не дружественная мне личность. Да? Даже они могут прогрессировать. И, кстати говоря, очень часто прогрессируют быстрее, чем те, кто приходит с высших планет. Это об этом говорят тоже веды, что те, кто уже осознал, те, кто смог получить благо, очищение, знания, они понимают, что они очень сильно не хотят снова получать свою эту ужасную природу. Они не хотят культивировать ее. И двигаются в духовной жизни иногда жестковато для окружающих, но очень воодушевленно. Поэтому, конечно, нет категории. В том-то и особенность этого времени, что нет никого, кто был бы безнадежен. То есть в этом фокус. Об этом семинар. Дети с небес. Дети не с низших планет и высших. Они все с небес. Есть одно отличительное качество, как приходят божественные личности, они приходят обычно совершенно не мучая своих родителей, то есть они очень легко приходят. Но не всегда, это неоднозначно. Не думайте, что если ваши роды были трудными, значит пришел на какое-то... Но такое объяснение дается. Поэтому сейчас все чаще и чаще, поскольку очень много приходит всяких разных личностей сюда, в международный аэропорт в этот, то врачи, они, чтобы избежать этих кошмаров, они сразу предлагают хирургическим путем, то есть кесарево сечение, чтобы этого все равно не наблюдать. Знают, что бы они ни делали, если такая личность начнет мучить мать, то это будет вовлечен весь роддом в это. Там свои соображения есть, но в принципе все чаще и чаще практика показывает, что больше и больше детей приходит путем кесарево сечения искусственных или стимулируемых родов по-разному. Кесарево сечение, оно не дает ребенку возможности потом преодолевать препятствия так же, с такой же решимостью, как и тот ребенок, который родился естественно, это то, что говорится в ведах. Для девочки это не так страшно, для мальчика это гораздо большая проблема. Поэтому матери, которые собираются дать рождение мальчишкам, лучше пускай с ними начинает борьбу пролетариата. Это хорошо. Может быть, это не воодушевляюще для вас звучит, но для мальчика, это для мужчины это важнее. Все, нет вопросов больше. Все, спасибо за внимание. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.